Глава первая. Луна. На часах почти 12, а кто-то яростно звонит в дверь. Я все еще пытаюсь укутаться одеялом с головой и проигнорировать настойчивого гостя, но тут он принимается тарабанить. Надеюсь, дом горит, и это спасатели меня будет, а не новый сосед-выпивоха. В противном случае не знаю, что с ним сделаю. Достал. Мозг, наверное, спит, потому что не интересуюсь, кто там. Открывая замок двумя поворотами ключа, резко распахиваю дверь. «Ты бы хоть спросила, кто за дверью стоит?» Недовольно звучит голос мужчины, которого я никак не ожидала здесь увидеть. Я окончательно проснулась, но потеряла дар речи. Хлопаю глазами и тупо его разглядываю. Под 2 метра ростом, широкие плечи, натренированное тело и плоский живот подчеркивает стильная одежда. Глаза большие, мне кажется, они меняют цвет в зависимости от настроения мужчины. Твердый упрямый подбородок, ярко выраженные скулы. Суровое выражение лица, но когда он улыбается, оно удивительным образом меняется. Мы встретились с ним 2 недели назад на свадьбе общих друзей. Он представлялся, но имени его я никак не могла вспомнить. В моей жизни давно нет места мужчинам, поэтому информация о них проходит мимо моего сознания. Я старалась быть вежливой, но сразу дала понять, что не желаю продолжать знакомство, но, видимо, он не воспринял мои слова всерьез. «Днём так делать опасно, а сейчас ночь!» Продолжает он меня отчитывать, словно имеет на это право. «Да кто он такой? Мне совсем не интересно, что он делает в Питере у дверей моей квартиры в это время суток, поэтому, забыв о вежливости, холодно отвечаю. Вы правы, я не должна была открывать вам дверь». Пытаюсь закрыть створку перед его носом, но он успевает подставить ногу. «Луна, это не гостеприимно», — ухмыляется, игнорируя мой серьезный настрой. Он запомнил мое имя, в отличие от меня. Начнем с того, что имя у меня редкое, но знакомое всем с детства, сложно не запомнить. «Я вас в гости не звала, уберите ногу». Рядом с ним я ощущаю тревогу. Так случается, когда я замечаю к себе мужской интерес. Мужчина очень красивый, я отметила это еще при нашей прошлой встрече, хотя видела его и раньше. Пару раз присутствовала на состязаниях, в которых участвовали короли, но не запомнила ни одного лица. «Подожди, давай поговорим. Я в Питер по работе приехал, мне нужно где-то остановиться». Еще и улыбается, весело ему. «Вокзал вам в помощь, если в отеле нет мест». Совсем невежливо отвечаю. На радушный прием ни один мужчина не может рассчитывать, а такой настырный тем более. Как он узнал, где я живу? Вряд ли ему рада сказала, да и Егор не должен был. Ясно ведь дала понять, что не желаю продолжать знакомство. С какой совестью он ко мне заявился среди ночи? На что рассчитывает? «Луна, ты ведь не оставишь бедного путника на улице». Теперь выражение его лица стало серьезным, что и требовалось доказать. Стоит начать мужчинам перечить, они превращаются в монстров. Добрые отношения и ласковый голос сменяются криком и ударами. «Насчёт бедного вы явно погорячились. Вежливые люди заранее предупреждают о визите, поэтому я имею право вам отказать». Я точно знаю, что друзья Егора Лютаева все из богатых семей, поэтому совесть меня мучить не будет. Надеюсь, что не будет. Можно подумать, я не понимаю, зачем он появился у меня на пороге. Зря думает, что я позволю ему залезть ко мне в постель. Я ведь ясно дала понять, отношения меня не интересуют. Даже с таким красивым и видным мужчиной я никогда не буду встречаться. Да будь друг Егора единственным мужчиной на земле, он мне не нужен. «Комната Рады сейчас пустует, давай я ее займу», — предлагает мужчина, давит голосом. «Оплачу аренду сразу за год вперед. Озвучивает заманчивое предложение. Будь он женщиной, я бы с радостью согласилась. А так нет. «Я вас очень прошу оставить меня в покое». Распахиваю дверь, потому что все это время мы общались через узкое отверстие. Волосы летят на лицо, некрасиво их сдуваю, словно фурия. «Мне утром вставать на работу». Продолжаю выговаривать. «В своей квартире я гостей не принимаю. Доброй вам ночи». Друг Егора, имени которого я так и не смогла вспомнить, опешил от моего яростного натиска. Я закрыла дверь и отправилась в спальню. Ждала, что он вновь начнет звонить, тарабанить, но в квартире стояла тишина, которая после того, как съехали Рада с Ваней, меня пугала. Пыталась уснуть, но разные мысли лезли в голову. Вдруг ему и правда некуда пойти? Почему не позвонил Егору и не попросил ключи от его элитной квартиры? Вряд ли друг отказал бы. Все это очень подозрительно. Он явно что-то задумал. Так нагло явился, будто я ему что-то должна. Проворочилась всю ночь, так и не уснув. Встала, разбитая и злая. Я опаздывала на работу, поэтому давила на газ. Не хотелось заработать штраф. Слепко предупредил, что с утра в банк нагрянет проверка. «Не опаздывать!» – звучал приказ исполняющего обязанности директора банка. Что и как будут проверять, я не в курсе, но все начальство от чего-то сильно волнуется и срывается на подчиненных. Появление друга Егора выбило меня из равновесия. Как правило, я четко давала понять, что мои личные границы не стоит нарушать, и мужчины с первого раза меня понимали. Но этот экземпляр сильно отличался от других представителей мужского пола. Это была первая ночь, когда я не думала о сыне. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Мысли о Тимуре вытеснил невоспитанный нахал, из-за которого я опаздываю на работу. Заворачиваю на стоянку, не сильно сбивая скорость, и целую бампер шикарной машины. Даже думать не хочу, сколько она стоит. Боже, моя машина. Он подставился, подставился. Зачем этот идиот затормозил? Я чувствую, как к моей голове приливает кровь. От ярости давление подскочило, только этого мне не хватало. Штрафом на работе этот день не закончится. Нужно предупредить начальницу, но я открываю дверь и быстрым шагом направляюсь к неадекватному водителю. Если он не умер от сердечного приступа, я его точно убью. Проскакивает мысль, что это может быть тупая бабёнка, которая купила права, но эта мысль не находит подтверждения. Водительская дверь открывается, я вижу мужскую загорелую руку, перевитую тугими венами. «Ты что здесь делаешь?» Заикаясь, выговариваю, когда из автомобиля выходит ночной гость. «Привет, Луна», — спокойно произносит он, будто ничего не случилось. «Ты не пострадала?» — внимательно меня разглядывает. «Здравствуй». Всё-таки решаюсь перейти на «ты». «Объяснишь, зачем подставился?» Я стараюсь говорить вежливо, потому что полночи себя грызла за грубость. Обычно у меня получается быть вежливой, но с ним я себя плохо контролирую. Наверное, его уверенность и властность выбивают из равновесия, заставляют вспомнить прошлое и на инстинктивном уровне защищаться. «Подставился?» Я въехал на стоянку, искал, где припарковать тачку, когда почувствовал удар. Так спокойно и уверенно заявляет, что я начинаю сомневаться в своей правоте. «Не веришь? Можем посмотреть записи с камер», — добавляет. «Звоните в ГИБДД. Вызывайте сотрудников, пусть они разбираются и просматривают камеры. А я на работу опаздываю». «Луна, у тебя страховка уже 3 месяца просрочена. Какие сотрудники?» — уверенно произносит он. «Я даже не знаю, что меня больше шокирует. То, что я забыла оформить страховку, или то, что он об этом знает? Откуда?» Не знаю, что сказать, стою и хлопаю ресницами, словно дурочка. «На твоем счету почти по нулям. Оплатить ремонт машины ты не сможешь. Я предлагаю договориться. С тебя комната и домашняя еда, а тачки я сам отремонтирую. Мне нужно где-то остановиться в Питере. И еду я предпочитаю приготовленную дома и с душой». Глава 2. Луна. «Я правильно поняла, ты желаешь поселиться со мной в одной квартире и ждешь, что я буду тебе готовить?» Мой голос звенит от еле сдерживаемой ярости. «Готовить мы будем вместе». Меня его тон просто обескураживает. «Наверное, тебе кажется, что ты очень умный?» Моему возмущению не было предела. «Подстроил аварию, чтобы настоять на своем? Выставляет меня полной дурой, будто непонятно, что он мстит мне за вчерашнее. Привык получать все по первому требованию, а тут у него перед носом дверь закрыли. «Мне кажется, ты имеешь обо мне неправильное представление, Луна». Подходит к моей машине, присаживается на корточки, чтобы лучше разглядеть повреждения. Его спокойствие меня дезориентирует. Я теряюсь и не знаю, как себя вести. почему именно с ним мне так сложно выстраивать привычную линию поведения. «Я о тебе вообще не имею представления. Я о тебе не думаю, мне не интересно все, что с тобой связано». «Это еще не прямая грубость, но я очень близка к тому, чтобы сорваться». «Ну, это пока», — спокойно заявляет, как бы между прочим. «У меня в голове отмирают нервные клетки от возмущения и гнева. Самоуверенный тип». «Давай поговорим конструктивно», — произношу после того, как мысленно досчитала до 10. «Давай». «Что будем делать с моей... с нашими автомобилями? Ты откуда-то знаешь, что у меня просрочена страховка. Тебе известно, что у меня на карте осталось мало денег. Учитывая все это, что ты предлагаешь? Совместное проживание я даже рассматривать не собираюсь», — твердо заявляю. «Я много чего о тебе знаю». От этих слов меня озноб пробрал. По позвоночнику пробежался холодок. «Насколько много? Что он обо мне еще выяснил? Нет, нет, он не мог так далеко заглянуть. Весь наш спор становится бессмысленным. Мне не хочется ничего выяснять. Одно желание — поскорее убежать». «Не совместное проживание, а соседское», — продолжает друг Егора. «Почему никак не удается вспомнить его имя?» «Надеюсь, добрососедская. Луна, я не сделаю ничего, что может тебя обидеть, поверь. Наше совместное проживание будет комфортным, я обещаю». Он говорит ровным голосом, словно гипнотизирует. «Мне даже хочется забыть о страхах и согласиться. Но я знаю, что это будет ошибкой. Я могу шутить с мужчинами, строить какие-то планы, но только до тех пор, пока они не нарушают личные границы. Комфортно мне не будет, но друг Егора этого не поймет. То, что я принадлежу к противоположному полу, не делает меня монстром», — продолжает меня уговаривать. Последняя фраза вновь меня настораживает. Вдруг он действительно рылся в моем прошлом. Сердце рвано стучит в груди. Нужно уходить. «Я уже опоздала на работу. Зачем-то отдаю ему ключи от своей машины и ухожу. Сделав несколько шагов, останавливаюсь, медленно оборачиваюсь. По лицу мужчины сложно понять, о чем он думает. Продай мою машину, на вырученные средства отремонтируй свой автомобиль». Он ничего не отвечает, а я ухожу. По дороге в офис меня за опоздание отчитали все, кому не лень. Даже рядовые сотрудники. Прошло несколько дней, как я занимаю должность личного помощника Слепко, а уже хочу уволиться. Когда я отказалась переехать в Москву вслед за подругой, она уговорила мужа отдать мне ее должность вместе с окладом. Очень многим в коллективе это не понравилось, поэтому ко мне было повышенное внимание. Да и сам исполняющий обязанности директора банка был настроен недоброжелательно. На это место он планировал взять своего человека, а тут пришлось планы изменить. Конечно, можно было рассказать обо всем Раде, но я так никогда не сделаю. «Вы опоздали на работу», — выплыл ко мне из кабинета с важным видом Владимир Андреевич. «Да, извините, я попала в аварию». «Я ведь вчера ясно предупредил, что у нас проверка в банке», — повысив тон, перебил меня. Ему явно не было дела до моих проблем. Хоть бы спросил, ничего я не повредила. Я, между прочим, стукнулась головой о стойку дверцы. Под волосами не видно, но довольно ощутимо печет. Пока спорила на стоянке с другом Егора, этого как-то не замечала, а вот сейчас все сильнее ощущала боль в области виска. «Это ваш первый выговор», — продолжал между тем Слепко. «Вы всегда так строги к сотрудникам, которые попали в беду?» Знакомый голос раздался сзади. Только сейчас он звучал неспокойно и ровно. В тоне было столько стали и жесткости, что Владимир Андреевич побелел. «Арсен Леонидович!» Заикаясь, наш директор протянул руку другу Егора. Теперь я знала, как его зовут. «Мне очень приятно вас видеть. Почему меня никто не предупредил, что вы подъехали?» «Я займу кабинет Егора. Вы вернетесь в свой». Вместо вежливого ответа. «С сегодняшнего дня Луна будет моей помощницей. Работы много, мне нужен личный секретарь». «Луна. Я? Личный секретарь? Арсена? Можно подумать, мне недостаточно того, что случилось со мной за последние 9 часов по его вине». «Да, конечно, как скажете», — продолжал заискивать Владимир Андреевич. «Моё мнение тут никого не интересует. Я стараюсь быть терпимой и не обращать внимания на властных засранцев, но иногда эмоции берут верх над разумом. Это как раз тот случай. «Извините, пожалуйста», — обратилась к обоим мужчинам. «Может, вы мне объясните, что происходит и почему меня словно мяч на футбольном поле пасуют между собой?» Выражение лица Арсена не изменилось, а вот Владимир Андреевич опешил. Стал хватать ртом воздух, наверное, забыл, что хотел сказать. А нет, вспомнил и заверещал. «Ты уволена!» Брызжа слюной, указал он мне рукой на распахнутую дверь. «Вы так не горячитесь», — спокойно произнес Арсен. «Лучше соберите вещи и вернитесь в свой кабинет. Никто Луну увольнять не будет». «Я сама уволюсь». Это было сказано на эмоциях. Я тут же пожалела о своих словах, но взять слова обратно не позволяла гордость. Арсен был прав. Я на мели. Мне нечем платить за квартиру в следующем месяце. От работы в Москве я отказалась, но даже если вернусь, где буду жить? «Мы вам подберем отличного секретаря, Арсен Леонидович!» Поспешил Слепко успокоить проверяющий орган, а заодно избавиться от меня. «Владимир Андреевич, у меня складывается ощущение, что вы хотите испортить со мной отношения», — прозвучала угроза, от которой наш исполняющий обязанности директора банка готов был рухнуть в обморок. Вон как побелел. «Выметайтесь из моего кабинета», — кивнув на дверь. «Извините». Глава третья. Арсен. «Так яростно меня еще не отшивали. Даже не так. Я вообще не помню, когда женщины отказывались со мной общаться. Не понимает девочка, что меня она зацепила. Красавица с грустными глазами темно-медового цвета. Внешностью напоминает латиноамериканок, от которых я тащился в подростковом возрасте. Оказывается, не только в подростковом. Понятно, что у Луны восточные корни, но наверняка брак ее родителей межрасовый. У меня даже сомнений не было. Для меня Луна — загадка. Люблю сложности. Легко эта девочка мне не достанется, но я точно знаю, что она станет моей. Аварию я не подстраивал, но ситуацией решил воспользоваться. Отремонтировать машину — не проблема, можно и новые купить. А вот заехать в квартиру, которую я оплатил, проблематично. Луна тут же съедет, если обо всем узнает. Попросил хозяев не вмешиваться. Мне нужно, чтобы она сама пустила меня в дом. Причем как можно скорее. Не могу ведь я и дальше ночевать в тачке, которую, кстати, в боксы оттащили вместе с машиной Луны. Поэтому сегодня я должен получить согласие на вселение. Луна была на взводе, я это сразу понял, когда вошел в кабинет, где она разговаривала со своим начальником. Он меня выбешивал, поэтому я грубо вмешался. Не знаю, как его терпел Егор, я не собираюсь. Пока во всех отделениях мои ребята будут менять охранные системы и подключать новое программное обеспечение, я его видеть не хочу. Всех раздражителей отправлю в топку. Мне лично предстоит перелопатить кучу данных, сверить их с документами, проверить оборудование, чтобы больше не было хакерских атак, а вкладчики не беспокоились о своих сбережениях. Не самый любимый вид деятельности. Я бы послал толковых специалистов, но из-за одной девушки я сорвался в другой город. Выставив Слепко из кабинета, остался с разъяренной девушкой наедине. Мне нравилось, что в ней горит огонь. При первой нашей встрече у меня сложилось впечатление, что в ее прошлом есть вещи, о которых Луна не хочет вспоминать. Она сторонится мужчин. Когда никто на нее не смотрит, выглядит задумчивой и грустной. Я обязательно узнаю, кто в этом виноват, а сейчас мне предстоит ее успокоить. «Со мной тебе будет комфортнее сотрудничать. Никаких штрафов и выговоров за опоздание». Улыбаюсь. «Я не буду». «Луна, давай просто попробуем». Перебиваю, потому что ничего хорошего она не скажет. Упрямство — плохой советчик. «Твою машину увезли в боксы. Как только мне позвонят, сможем поехать ее забрать». Кладу ключи на стол. «У меня нет денег». «С тебя кофе и домашняя выпечка». «Где я вам сейчас найду домашнюю выпечку?» «Я вечером на чай загляну». «Луна». «Если ты не возражаешь». Он не просил, но и не настаивал. «Я подумаю. На самом деле, я просто устала спорить. Осталась без машины и чуть не осталась без работы. Если бы Арсен, выступая в роли моего защитника, не нарушал мои личные границы, я бы могла тайно его боготворить. Но, как и любой мужчина, за свои добрые дела он обязательно захочет вознаграждения. «Хорошо, давай работать. Сейчас сюда поднимутся мои ребята, нас ни для кого нет». «А мне чем заниматься?» Я не представляла, что входит в обязанности помощницы проверяющего. «Если понадобится какая-нибудь документация, попрошу принести. Закажешь нам обед, ну и пару раз сваришь чай или кофе». «Понятно. Подай, принеси». «Я не оштрафую, если ты будешь раскладывать пасьянс». Наверняка, заметив моё недовольство, предложил новый начальник. «На наших компьютерах игр нет». «Мои ребята тебе сейчас закачают». «Спасибо, не нужно. Я небольшой любитель убивать время. Я бы предпочла заняться чем-нибудь полезным». «Будешь мне помогать сверять данные. Егор подозревает бывшего директора в краже и отмывании денег. Хочет этот вопрос решить раньше, чем с проверкой на гранит ОБЭП», — спокойно произносит Арсен. «Со мной поделились важной информацией. Даже без предупреждения было понятно, что распространяться об этом не стоит. Почувствовала себя сразу важной персоной, а не бесполезной куклой, которой можно доверить лишь пасьянс». Как и предупреждал Арсен, минут через 40 пожаловали его сотрудники. «Люди в чёрном», — промелькнула мысль, когда я их увидела. «Представляю, какой переполох сейчас начнётся среди незамужнего контингента сотрудниц банка. Да и некоторые замужние примкнут к рядам свободных девушек, чтобы обратить на себя внимание интересных, молодых, а главное, привлекательных и сильных мужчин. Выглядят они так, будто состоят в элитном отряде спецназа. Голливудские актёры боевиков тихо курят в сторонке и завидуют». «Девушка, добрый день», — обратился старший из них. На вид ему было лет 40. «Мы к Киму, Кимаеву Арсену», — поправился он. «Минутку, я спрошу». «А я к вам», — продемонстрировав ряд белоснежных зубов, произнёс молодой брюнет. «Морозов, в кабинет проходи», — раздался жёсткий голос Арсена. Я не слышала, как он открыл дверь. Заметила, что у него были влажные волосы, в кабинете есть отдельный санузел с душевой. Вот он им и воспользовался. Молодой брюнет перестал мне улыбаться, поспешил выполнить распоряжение босса. «Привет, ребята, вы задержались». Долетали до меня обрывки их разговора, пока не закрылась дверь. До обеда меня только дважды побеспокоили, когда попросили принести папки, которые хранились у Начфина и начальника кредитного отдела. Кабинет превратился в какой-то лагерь, где было расставлено оборудование. Аккуратно приходилось двигаться, чтобы не наступить на провода или какую-нибудь неизвестную мне технику. Везде ноутбуки, за которыми сидят специалисты, пальцы по клавишам стучат с запредельной скоростью. Это просто нужно видеть. Я ненадолго зависла над их работой, но, поймав на себе взгляд Кимаева, поспешила скорее уйти. Предпочтения мужчин были настолько разнообразными, что мне пришлось записывать, что заказать на обед. Как только курьер передал им увесистую сумку с едой, я спустилась в столовую. Лучше бы осталась голодной. Слух о том, что в кабинете Лютаева временно работают мужчины-красавцы, уже распространился среди сотрудниц, поэтому самые нетерпеливые поспешили занять со мной один столик. Нормально поесть не дали. Мои уклончивые ответы их явно не удовлетворяли. Встала из-за стола, почти ничего не съев. На моём рабочем столе в пластиковом контейнере лежал кусок торта с белой, розовой и бордовой прослойкой. Я вспомнила, что два куска торта, помимо обеда, заказывал Арсен. Ещё удивилась его аппетиту. А он обо мне подумал. «Приятно? Наверное. Тем более, что сладкое я люблю, особенно когда выть хочется от безнадёжности и душевной боли». «Спасибо». Мысленно поблагодарила. Принесла себе чашечку кофе и съела весь кусок, который буквально таял во рту. «Всё, сегодня я больше ничего не ем. Если только пучок зелени, от неё не поправлюсь». «Луна, рабочий день на сегодня закончен», — произнёс Арсен, закрывая дверь кабинета. Ребята ушли несколько минут назад, вежливо со мной попрощавшись. «Я отвезу тебя домой». «Ты сказал, что машина в ремонте». Почему-то произнесла именно эти слова, хотя правильнее было бы сказать «спасибо, я доберусь сама». Не знаю, насколько уместно, что я ему тыкаю, но выкать уже было бы глупо. «Я взял машину у ребят». Вот и поезжай на ней до отеля, а я немного пройдусь, а потом доберусь на маршрутке. Луна, нам ехать в одном направлении. Я не изменил своего желания стать твоим соседом. Тем более, мне понадобится твоя круглосуточная помощь. Глава 4. Луна. Круглосуточная? Мне просто интересно, чем можно заниматься круглосуточно, не прерываясь на сон и отдых? Это был чистый воды стёб. Сделав шаг назад, присела на край стола. Мне может понадобиться информация на некоторых сотрудников. Нужна помощь в анализе документов. С сотрудниками я вряд ли могу помочь. Я здесь не так долго работаю, да и вообще, люди умеют носить маски, поэтому мое мнение будет субъективным. Что касается анализа документов, то ты делай пометки, а я днем посмотрю. Ночью я все равно плохо анализирую, потому что обычно сплю. Его раздосадованное выражение лица вызывало улыбку, но я держалась. «Ну, хоть подвести я тебя могу?» «Пройдусь пешком. После торта, который ты оставил на моем столе, а я не удержалась и съела, прогулка будет полезна. Ладно, до завтра». Встав, я подошла к стулу и взяла сумочку. «До завтра». Сдался он и, наконец-то, отступил. Я выиграла первое сражение. Пройдя пару остановок, купила стаканчик кофе. Выпила прямо на улице. До дома доехала на маршрутке. В холодильнике у меня мышь повесилась, поэтому я решила заглянуть в супермаркет. Вспомнила времена, когда мы вместе с Радой затаривали продукты на неделю. Оказывается, сложно жить одной. Я это очень остро ощущала. Практически перестала готовить, а на доставку готовой еды уходило много денег. Нужно как-то взбодриться. У водителя маршрутки играла какая-то двухаккордовая мелодия, на которую ложился незамысловатый текст. Прилипла песня к моему языку. Я мысленно ее напевала, не зная, как отделаться. В квартире меня ждал сюрприз. Полный холодильник еды и букет на столе с запиской. «Не бойся, здесь были свои». В конце стоял улыбающийся смайл. Наверное, даже спрашивать не стоит, как он сюда проник. «И когда только успел». Найдя места для своих скромных покупок, закрыла холодильник, прихватив пучок петрушки. Вымыв зелень, разложила на тарелке, пусть ужин чуть обсохнет. Одиноко. Пойти мне некуда, друзей нет. Тишина порой давила, угнетала. Раньше со мной жили подруга и ее сын, который не давал нам скучать. Я видела в Ваньке своего сына, привязалась к нему. Вновь осталась одна. Согласиться на предложение Кимаева вместе снимать жилье не казалось мне таким уж пугающим. Я даже на его вторжение в частную собственность отнеслась спокойно. Нет, Луна, не стоит верить мужчинам. За хорошим фасадом всегда скрывается гнилое нутро. Но ведь Егор — порядочный мужчина. Ради повезло с мужем. Мой внутренний монолог ни к чему не привел. Где-то заиграла мелодия моего мобильного. Я не помнила, где его оставила. Нашла в сумке в прихожей. Сообщение пришло от Фатимы. Это единственный человек из моего прошлого, которого я любила. Только благодаря ей я до сих пор жива. В моей жизни не было хороших мужчин. Не предавали и помогали мне только женщины. Трясущимися руками открываю сообщение. Я догадываюсь, что на них фотографии моего мальчика. Вряд ли появится возможность вновь увидеться с сыном в ближайшее время. Но если такая возможность представится, придется искать деньги в долг. Несколько фотографий, на которых Тимур играет в футбол на заднем дворе особняка. Вот он сидит за рулем дорогой машины, хотя, конечно, еще не водит, но уже примеряет настоящий автомобиль. Он счастлив, улыбается. По моим щекам текут слезы. Я смотрю на своего сынишку, который так похож на меня. Глажу экран телефона. «Прости, маленький, я не хотела тебя предавать», — шмыгая носом. Благодаря Фатиме я знаю, как растет мой мальчик, чем занимается. Она присылает мне фотографии каждую неделю. Я наблюдаю за ним издалека. Вроде все знаю, но не могу быть рядом. Обнять, когда ему плохо, поцеловать — или похвалить за успехи, Когда он болеет, другая женщина о нем заботится. Телефон в моей руке зазвонил. Номер незнакомый, я всегда опасалась принимать такие звонки, боясь, что это могут быть мои родственники или бывший муж. «Алло?» — не своим голосом. «Луна». «Девушка, здравствуйте, можно Луну к телефону?» — вежливо произносит Арсен. «Наверное, не стоит удивляться, что у него не только ключи от квартиры есть, но и мой номер телефона». Сердце еще трепыхалось в груди, но мышцы стали расслабляться. Я была почти счастлива, что это Ким позвонил, ведь страх, что это может быть звонок из прошлого, никогда меня не покидал. Звонок меня отвлек, утерла слезы. «Алло, девушка!» — чуть более строго. «Я вас не расслышала, можете повторить?» Продолжала говорить не своим голосом, окончательно успокаиваясь. «Никому не стоит знать, что у меня на душе?» «Девушка, позовите, пожалуйста, к телефону Луну». Как-то так получилось, что мне захотелось его разыграть. «А кто ей звонит?» «Скажите, Арсен». Немного устала. «И добавьте, что это очень важно». «Луна, тебе тут Арсен звонит. Просит сказать, что звонок важный». Убираю трубку чуть в сторону и громко произношу, намеренно искажая голос. «Не знаю никакого Арсена». Уже своим голосом. Она говорит. «Очень смешно, вредина. Я узнал твой голос. Совсем без злобы или обиды. Извини, захотелось немного тебя разыграть». «У тебя почти получилось». «Ты сказал, у тебя что-то важное?» «Да. У меня тут один клиент вашего банка вызывает много вопросов. Я скину его данные, ты не могла бы посмотреть? Видела его, с кем он общался? Мне поможет любая информация». «Хорошо, присылай». Отвлечься мне не помешает. «Да, кстати, я заезжал к тебе». Я сразу поняла, о чем речь. Закусила губу, чтобы не улыбнуться. Арсен впервые подбирал слова. «Не пугайся, в холодильнике продукты». «Не теряешь надежды въехать в комнату Рады?» «Я не надеюсь, Луна, я буду действовать». Вновь самоуверенно. «Если потребуется любая помощь, звони». Кимаев прислал мне личные данные некоего Беспалова, но этого человека я никогда не видела в банке. Работаю я не так давно, ничем помочь не могла. Ему бы лучше с девочками-операторами поговорить, а не со мной. «Луна, я человек чужой. Люди не любят тех, кто их проверяет, не доверяют. Попрошу ребят пообщаться в приватной обстановке с вашими сотрудницами. Глядишь, что-нибудь и узнаем», — ответил он на мое предложение. «Девушки будут только рады. А я даже предупредить их не могу, чтобы не доверяли этим ловеласым красавцам. Многие из них спят и видят, как охомутать хорошего парня, а тут еще бонусом внешность и материальный достаток. А потом говорят, что женщины используют мужчин. Игра идет на одном поле, преимущественного перевеса нет ни у одной из команд. Мир так устроен, что все друг друга используют. Искренних чувств так мало, что их нужно ценить больше, чем самые эксклюзивные материальные вещи. Ночью я спала плохо. Пересматривала фотографии сына. Встала рано, завела тесто на булочке. Надо ведь отблагодарить босса за полный холодильник. Получилось 10 штук. Одну сама съела, а остальные забрала ребятам. Мне худеть надо. У подъезда стоял Арсен. Увидев его, почти не удивилась. «Привет», — произнес он. «Я буду тебя возить, пока машину не вернут из боксов». Это не было предложением. Меня поставили перед фактом. «Мне не нравится, когда мужчины командуют». Впервые я сказала мужчине то, что действительно думаю. Было ли мне страшно? Скорее нет, чем да. Кому-нибудь другому я бы не решилась такое заявить. Кимаев чем-то отличался от всех. Арсен напрягся. Складка между бровей стала глубже. «Луна, что бы ты обо мне ни думала, но я никогда не сделаю ничего, что тебе навредит. Я могу жестко оберегать, не позволить сделать вещи, которые навредят, но я никогда не буду тираном. Мне не нужно самоутверждаться за счет других. Свою женщину я могу залюбить, но никогда не обижу». Глава 5. Луна. «Даже не знаю, завидовать твоей женщине или сочувствовать. Сделала вид, что не поняла намека, хотя у меня было четкое ощущение, что это он обо мне говорил. «Вернемся к этому разговору через несколько лет», — серьезно произнес. А я предпочла сделать вид, что не поняла. «Садись в машину, нам пора ехать». Слова Арсена смутили. Он зря тратит свое время. Спортивный это интерес или он действительно настроен серьезно, я не знала и не собиралась разбираться. Мне не нужны отношения. Это не для меня. Никогда больше в мою жизнь не войдет ни один мужчина. Мое женское начало мертво. Я не способна на чувства и страсть. Нужно ему как-то это объяснить, не упоминая прошлого. «Чем так вкусно пахнет?» — спросил Арсен, выводя меня из задумчивого состояния. «Ничего, кроме твоего парфюма, не чувствую», — принялась активно втягивать носом воздух. «Ванилью пахнет. Что у тебя там?» — кивнул он на сумку, лежащую на коленях. Забыла о том, что у меня в сумке лежат горячие булочки. Выбил он своими словами меня из равновесия. «Это мне?» — довольно, улыбается. «Здесь на всех ребят», — поспешила объясниться. Пусть не думает, что это я. Из-за него встала ни свет, ни заря. «Дай одну попробовать. Вдруг невкусные. Ребятам тогда предлагать не будем. Они привередливые». С серьезным лицом. «Почему это они невкусные? Я утром ела вполне ничего». Я уже стала сомневаться в своих кулинарных способностях, поэтому не рискнула нахваливать. «Может, и тебе не стоит пробовать? Сама все съем». «Луна, не жадничай. Я с утра голый кофе выпил. А этот аромат мне аппетит раздразнил». Протянула ему одну булочку. Почему-то важно было услышать его мнение. Хотелось, чтобы Арсену понравилось. С чего вдруг? Я краем глаза наблюдала, как с аппетитом он ест, откусывая большие куски и закатывая глаза от наслаждения. «Давай еще одну, не распробовал». Проглотив быстро булочку, произнес он. «Было вкусно, но мало». На работу мы приехали вместе. Это не могло не броситься в глаза. В обед меня ехидно уколола одна из сотрудниц. «По проторенной дорожке идешь? «Ты о чем? Спросила я девушку. «Крутишь роман с боссом, как и твоя подруга», — ехидно улыбаясь. «Это не твое дело. Зависть — плохое чувство. Объясняться и что-то доказывать не имело смысла. Люди верят в то, во что хотят верить». День, в общем-то, прошел спокойно, если не считать сплетен, которые стали распространяться обо мне и Арсене. Всем рты не закроешь. Решила относиться к этому философски. Пусть болтают, если нечем заняться. Ребята весь день провели в кабинете. Иногда выходили, могли сказать какую-нибудь шутку, чтобы заставить улыбнуться. Я находилась одна среди большого количества мужчин в замкнутом пространстве и не боялась. Удивительно, это были чужие люди, которых я не знала, но в их присутствии не чувствовала тревоги, которую ощущала рядом со своими братьями. А ведь они — родные люди, которые должны были меня защищать и оберегать. «Красавица, до завтра!» Ребята закончили работу, уходили, каждый лично прощался. «Босс завтра нас к айтишникам отправляет, но мы к вам заглянем», — махнул на прощание Геннадий. Я знала, что с завтрашнего дня будут усиливать охранную систему, что-то менять. Наш банк станет одним из самых надежных в стране. Я осталась одна в приемной. Арсен все еще находился в своем кабинете. Наверное, соглашусь, чтобы он довез меня до дома. Откуда-то была уверенность, что он предложит. На улице шел дождь, поэтому решила не отказываться. Время почти 7. А босс не выходит. Наверное, заработался. Я надела пиджак, положила телефон в сумку. Раскатала губу, что меня сегодня подвезут. Топай, Луна, под дождем до остановки. Хорошо, что зонт с собой взяла. Постучав в двери его кабинета, дождалась «Войди». Арсен сидел за столом, уставившись в монитор. Лицо суровое, почти злое. «Я уже пойду?» «Луна». «Ты знаешь, что тебя разыскивают?» Луна. До меня сразу доходит смысл сказанных слов. Сердце пропускает удар, а потом начинает так бешено стучать, что к горлу подкатывает тошнота. «Разыскивают?» изображая удивление, потому что до последнего не хочется признаваться, что мое прошлое — постыдный ад. От страха руки и ноги немеют. Я ждала, что когда-нибудь это случится. Мои братья вспомнят о моем существовании. «С чего ты взял, что это меня разыскивают?» Негромко интересуюсь. Остается еще надежда, что, возможно, произошла ошибка. Мне об этом сообщил человек, который работает на меня. Наблюдая внимательно за мной, произносит Арсен. «А он откуда знает?» Искренне удивляюсь. Меня в ответе Кимаева что-то сильно напрягает, но я в таком состоянии, что не могу уловить. «У нас есть доступ ко многим базам данных, в том числе и к базам данных частных детективов. Примерно 2 недели назад в престижное агентство, находящееся в Москве, обратился Алим Мамедов с просьбой найти сестру», — поясняет Арсен. «Алим, я едва держусь на ногах. Отступаю назад, прислоняюсь к двери, чтобы она стала мне опорой. Алим — младший из 5 старших братьев. Зачем? Зачем я им понадобилась? Они продали меня, не заступились, позволили, чтобы у меня забрали сына. Ничего хорошего мне их поиски не сулили. Нужно бежать. Вновь все бросить и бежать. Только куда? Если они что-то решили, найдут. В нашей стране сложно будет скрыться, а уехать в другую страну, сменить имя и гражданство, навсегда потерять Тимурика. Лишить себя возможности редких встреч с сыном. Луна, не хочешь мне рассказать, что происходит? Возможно, я смогу помочь». После недолгой паузы предложил Арсен. Я с трудом разбираю слова. У меня паника. Задыхаюсь. Стены будто сжимаются, хотят меня раздавить. Возвращаются старые страхи. Замкнутое пространство, решетки на окнах. «Мне нужно уходить!» Вылетаю из кабинета, хватаю сумку и спешу на улицу. Дождь бьет в лицо. Холодные капли падают за воротник. Хватаю ртом воздух и иду, не разбирая дороги. Мир рушится на глазах. Я с таким трудом встала на ноги, выстроила свою жизнь из осколков, и все может закончиться. «Ты сумасшедшая?» Арсен хватает меня за руки и притягивает к себе, закутывая в теплую куртку, которая пахнет им. «Бегом в машину, пока не заболела». «Заболела?» Хочется истерично засмеяться. «Меня ждут вещи пострашнее, чем простуда». Не сопротивляюсь, когда он усаживает меня на переднее пассажирское сиденье, снимает с меня мокрую обувь, садится за руль, включает печку. Не чувствую холода, но меня трясет. Наверное, это нервное. Вцепилась в его куртку с такой силой, будто она способна меня защитить. Какое-то время мы едем в тишине. «Что-нибудь болит?» — с заботой в голосе. «Нет». «Согрелась?» «Да». Хотя продолжаю дрожать. Арсен останавливается возле аптеки, выходит из машины и блокирует двери. В другой день меня бы это возмутило, а сейчас все равно. Кимаев быстро возвращается, кидает прозрачный пакет с лекарствами на приборную панель, заводит машину, мы едем дальше. Подъезд моего дома. Дверь квартиры он открывает своим ключом. Входим. Пакет с лекарствами, которые он прихватил из машины, летит на комод. Я только сейчас замечаю, что он тоже промок. Арсен снимает с меня куртку, помогает снять обувь. «Раздевайся, я наполню ванную, чтобы ты согрелась. Потом мы серьезно обо всем поговорим». Глава 6. Луна. Не собираюсь с ним разговаривать. Я ни с кем не хочу обсуждать сложившуюся ситуацию. Мне нужно остаться одной, все хорошо обдумать и принять решение. Смогу я оказать сопротивление братьям? Показать им, что я не маленькая девочка, а взрослая женщина, которая без их помощи смогла встать на ноги, которая не сломалась после всего пережитого, а нашла в себе силы жить дальше? Или меня силой заставят вернуться домой? Нельзя этого допустить. Вхожу в свою спальню, сбрасываю всю одежду на стул. Надеваю на обнаженное тело шелковый халат, который вместе с сорочкой подарила мне на Новый год Рада. «Ты как?» — интересуется Арсен, когда я появляюсь в дверях ванной комнаты. «Всё будет хорошо. Спасибо за помощь, ты можешь спокойно оставить меня одну. Дальше я справлюсь. Скрещиваю руки, прячу грудь от его острого взгляда. «Луна, я никуда не уйду. Спокойно принимай горячую ванну, а я пока поставлю чайник. Тебе нужно переодеться, Арсен. У меня нет мужской одежды. Надеюсь, он поймет намек и согласится уйти. Я не заболею». Твердым голосом. «Не жди, когда вода остынет». Кивает на ванну. «Там мало воды. Пусть еще немного набежит». «Дверь не закрывай», — командует он. «Я забываю о своих тревогах и страхах. Так меня поражает его требование». «Тебе может стать плохо», — поясняет он. «Не станет», — уверена. Знал бы он, в каких условиях я выживала после побега. Да я, сидя в заперти, избитая и голодная, ни разу не потеряла сознание. «Дверь я закрою». «Если не отзовешься, я ее выломаю». Не менее уверена. Спорить я не стала. Тем более он ушел в кухню. Не бежать ведь за ним. Каждые несколько минут Арсен стучал в двери и интересовался моим самочувствием. Не позволял уйти в свои мысли, чем ужасно злил. Минут через 20 вода стала остывать. Я выбралась из ванны, обтерлась, надев на влажное тело халат, поняла, что выглядит это слишком вызывающе, поэтому решила переодеться. Я в квартире не одна. Пока мой гость не уйдет, не стоит носить ничего соблазнительного. Выйдя из ванной, уловила приятный аромат готовящейся еды. Этого не может быть. Арсен готовит ужин? Пахло восхитительно. Мой желудок отозвался, хотя была уверена, что в ближайшие дни мне будет не до еды. Закрывшись в спальне, переоделась в теплый домашний костюм. Слышала, как он вновь стучит в дверь ванной комнаты и интересуется моим самочувствием. Потом что-то бурчит, слов я не разобрала. Наверное, собрался дверь выбивать, а она оказалась открытой. «Пей». Я вышла в коридор и чуть не налетела на Арсена, который держал кружку с горячим отваром. «Что это?» «Это чтобы ты не заболела, не бойся. Вкус не айс, но это не отрава», — спокойно произнес он. «Я бы предпочла съесть то, что варится у тебя на плите», — подумала, сделав первый глоток. «Да одна», вновь командным тоном, в котором слышалась забота, поэтому я и не возмущалась. Наверное. Я даже не знала, злиться на него или благодарить. Вмешательство Арсена раздражало, но в то же время не позволяло впасть в уныние. Я не дрожала от страха, как в тот момент, когда Кимаев сообщил, что меня ищут братья. Мне некогда было о них думать. «Через 15 минут ужин будет готов», добавил он, когда мы вошли в кухню. «А пока я бы хотел услышать, почему ты боишься, что тебя найдут братья. Что они тебе сделали?» «Не знаю, что меня поразило больше. То, что он знает о моих братьях, или тон его голоса, который ничего хорошего не сулил моим обидчикам. С чего это он решил стать моим защитником? Не верю я мужчинам, предлагающим помочь просто так». «Луна, я все равно докопаюсь до правды, просто потрачу больше времени». Я хочу услышать от тебя правду, детали, которые кроме тебя никто мне не расскажет. Я не сомневалась, что он так поступит, только не понимала, зачем. Зачем он в это лезет? Может, рассказать? А дальше что? Вряд ли Арсен сможет мне помочь. Мне никто не поможет. Луна? Негромко. Мои братья меня продали. Луна. В моем голосе уже нет боли, но эмоции зашкаливают. Не думала, что когда-нибудь это кому-то расскажу. Поделюсь частью своего прошлого с почти незнакомым человеком. Моя мама родом из Воронежа. Много лет назад она, будучи студенткой университета, встретила моего отца и безумно влюбилась. Красивый, темпераментный, горячий, восточный мужчина вскружил ей голову. Молодая и неопытная, она поверила в сказку, которую тот обещал. Родители с обеих сторон были против этого брака. Дед и бабка отца не хотели русскую невестку даже после того, как она сменила веру. Дед и бабушка со стороны мамы отказались от дочери, когда та сбежала с молодым мужем к нему на родину. Понятно, что сказки никакой не было. Другая культура, чужие традиции и обычаи. Гордость не позволяла маме уйти и вернуться к своей семье. Нам ведь сложно признать, что другие были правы. Извиниться. Работы по дому было много. Она сильно уставала, но свекровь все равно была недовольна. Но самое страшное для них было то, что мама никак не могла забеременеть и родить наследника. Первые годы у отца еще сохранялись чувства. Он противился родителям, которые нашли для него вторую жену из своего окружения. В конечном итоге, через 5 лет отец решил жениться второй раз и даже уговорил маму позволить привести в дом вторую жену. Наверное, любил по-своему, раз решил уговорить, а не поставить перед фактом. Он обещал, что Хадижа в доме будет лишь на правах матери его детей, а любить он всегда будет маму. Вторая жена нужна для того, чтобы родители оставили их в покое. Конечно, на деле все получилось, как получилось. Хадижа стала любимой невесткой. Родила отцу 5 сыновей. Пусть моя мама и была старшей женой, на деле она была обслугой для всей семьи. К тому времени родители мамы переехали жить в другую страну, и все контакты оборвали. Маме некуда было идти. Мне кажется, она просто привыкла к такой жизни и уже не хотела ничего менять, не видела смысла. В свои неполные 40 она чувствовала себя старой и никому не нужной. Наверное, ее жизнь так бы и закончилась, но Бог решил, что мало маме страданий. Нужно в этот мир послать человека, который будет ее отрадой и ее болью. Человека, за которого постоянно будет болеть сердце. Когда она поняла, что беременна, говорить никому не стала. Думала уехать, но отец не отпустил. Сильный токсикоз в конце первого триместра выдал мамину тайну. Беременности никто, кроме отца, не обрадовался, но тот затаил обиду, потому что понял, она хотела сбежать с его ребенком. Отношения между ними испортились, но меня он любил и сильно баловал. Не позволял братьям меня обижать, те почему-то очень сильно ревновали ко мне папу, хотя и были уже взрослыми. С ними он не был добрым и внимательным, как со мной. Когда мне было 12, он погиб в аварии. Для меня это было трагедией. Я замкнулась, долго приходила в себя. Отношения между вдовами стали портиться. Теперь мы были никем в семье, где старший брат стал главой. Мама рассказывала мне о своей жизни и умоляла не совершать подобных ошибок. Мечтала отправить меня учиться в Москву, хотела, чтобы я вышла там замуж и никогда не возвращалась на родину. В свое время маме удалось убедить отца, что мне нужно хорошее образование. Он давал ей деньги, которые она клала на мой счет, о котором не знал никто, кроме родителей. Через 4,5 года не стало мамы. У нее случился инфаркт. Сердце давно беспокоило, но она отказывалась идти к врачам. Успокаивала, что смерть была мгновенной. Мама даже понять ничего не смогла. По крайней мере, так мне сказали врачи. Возможно, что просто успокаивали убитую горем девушку. После смерти мамы братья мне решили запретить ходить в школу. Зачем учиться, если в обязанности девушки входит выйти замуж, родить детей и угождать мужу? Читать и писать умею, хватит. Видя, что я отказываюсь от еды, Хадижа уговорила сыновей позволить мне окончить школу, а они в это время найдут мне достойного жениха. Как говорили многие соседи, я стала настолько красива, что за меня можно было получить большой колым. Отдать меня замуж за бизнесмена или политика. Двое старших братьев на тот момент были женаты, но теперь у них могли появиться перспективы, а значит, возможность привести в дом вторую, третью, а может и четвертую жену. Родственники стали подыскивать мне пару. Деньги были не самым главным критерием. Они хотели человека со связями, чтобы зять помог им занять высокие должности. Они его нашли. Глава 7. Луна. Жених. Был старше меня на 31 год. Он уже имел жену и взрослых детей. Мне об этом не сообщали. Да меня вообще не интересовала подготовка к свадьбе, ведь я с утра до ночи готовилась к экзаменам, которые чуть не провалила. Но момент, когда я увидела своего жениха, настал. Они пришли к нам в гости в день помолвки. Я смотрела на его сыновей и думала, кто из них? Смогу ли я уговорить его позволить мне учиться? У меня случилась истерика, когда он, взрослый мужчина, подошел ко мне с кольцом. Я кричала, плакала и угрожала, одним словом, опозорила свою семью и оскорбила семью жениха, но отказываться от меня он не стал. Предупредил братьев, чтобы они урегулировали этот вопрос. Тогда я получила свою первую пощёчину. Не помню, от кого из братьев. Вечером за свою несдержанность я была избита. Тело, покрытое синяками и ссадинами, долго заживало, но под одеждой видно ничего не было. Мама привила мне другие ценности в жизни. Она хотела, чтобы я выучилась и вышла замуж по любви. Папа не возражал, наверное, потому что очень сильно любил. А вот братьям... Строптивица сестра была не нужна, поэтому они решили меня сломать. И ведь удалось. Я согласилась выйти замуж за старика. Хадижа уверяла меня, что брак будет первые годы номинальным. Как только я почувствую симпатию к своему мужу, он придёт ко мне в спальню. Какую симпатию? Я не собиралась её проявлять. Будь моя воля, осталась бы нетронутой до конца своих дней. Мой муж пришёл в законную брачную ночь. Я удивилась, возмутилась вслух. Вначале он пытался быть нежным и уговаривал меня лечь с ним в постель, но когда понял, что лаской ничего не добьётся, превратился в монстра. Он приходил каждую ночь. Супружеский долг, боль, грязь, ненависть, слёзы, отвращение. Удивительно, но утешала меня первая жена Ахшара, Фатима. Она стала для меня старшей любящей сестрой, заботилась обо мне, оберегала. Дети Фатимы первое время воспринимали меня в штыки, но она сумела сделать так, чтобы меня уважали и относились хорошо. Ненавидела я лишь Ахшара. Он был жесток не только со мной. Фатима утверждала, что в молодости муж попил немало её крови. Распускал руки по малейшему поводу и без. Учиться мне не позволили. Целыми днями я занималась работой по дому. Огромный особняк, прилегающая территория, большая семья — всё это мы делали вместе с Фатимой. Её дочери помогали нам с уборкой, но девочки учились, поэтому времени свободного у них было мало. С деньгами Ахшара можно было бы нанять прислугу, но он утверждал, что не терпит посторонних в доме. Хотя почти ежедневно у нас собирались его друзья, родственники или коллеги по работе. К ночи я падала от усталости, но вместо сна я должна была терпеть ласки мужа. Если противилась, меня били. Часто после таких ночей я ревела в подушку. Не позволяла отчаяться лишь мысль, что я смогу сбежать далеко-далеко и начать жизнь заново. Старший брат получил хорошую должность в парламенте, средний смог приобрести участок земли в центре города за мизерную цену, построил там супермаркет, с кредитом тоже помог Ахшар. Они были рады такому родству. Я понимала, что мой побег может стать для них серьёзным ударом, и меня могут убить, но от своей мечты не отказывалась. Ведь можно сойти с ума, живя в этом аду. Через 2 месяца у меня получилось сбежать. Деньги, которые мама откладывала мне на учёбу, решила не трогать, если не будет крайней необходимости. Я продала свои украшения и с хорошей суммой денег решила отправиться в Москву. Братья меня сняли с поезда. Избили и отправили мужу. Деньги мне удалось спрятать. Я неделю пролежала в постели, но Ахшар, ругая меня и ненавидя, приходил каждую ночь. В конце он всегда отвешивал пощёчину. Я понимала, что могу быть беременной, но сказать об этом никому не могла. Хотя Фатима, конечно же, догадалась, но по моей просьбе никому не сказала. Если бы о беременности стало известно, из кабалы я бы не выбралась. После 2-го своего побега я добралась до Краснодара. Учла все предыдущие ошибки, поэтому меня не поймали. Поселилась в центре реабилитации для женщин, попавших в трудную ситуацию. В тот раз муж лично приехал за мной. Искали меня 6 месяцев. У меня уже подходил срок рожать. Директор центра уверила, что меня не отдадут. Проснулась я в самолёте, напротив сидел мой муж. Сверлил взглядом, от которого у меня мороз гулял по коже. Я до сих пор не знаю, вкололи мне что-то во время сна или я приняла какой-то препарат во время ужина. Он отдал меня братьям. Вернул с позором, сказал, что приедет за сыном, когда тот родится. Откуда он узнал, что это сын, остаётся лишь догадываться. Сильно меня братья не били, чтобы не навредить наследнику Ахшара. Посадили в комнату под замок. На окнах решетки. Кормить меня мачеха и ее невестки забывали. Я родила Тимура на 2 недели раньше положенного срока. Хорошо, хоть в больницу вовремя отвезли, не оставили рожать дома. Дни в роддоме были самыми счастливыми. Тимурик был со мной. Я кормила его грудью, прижимала к сердцу. Моя любовь к нему была безграничной, несмотря на то, что Ахшара я ненавидела. Тимура у меня забрали в день выписки и отвезли отцу. Я орала, кричала, плакала. Меня били, но эта боль была 100 крат меньше душевных мук. Я будто умерла в тот момент. Отказалась от еды, которую мне и так приносили через день. Жила, словно побитая собака в клетке. Братья часто спорили между собой, убить меня или выгнать, потому что я их опозорила. Меня устраивал любой исход. Возможно, что я бы и умерла так, но потом во сне пришла мама. Я должна была жить ради сына, которого мне никогда не вернут. Мне удалось сбежать в Москву, выучиться. Я связалась с Фатимой спустя год. Знала домашний номер телефона, но боялась звонить. Мне так хотелось узнать, как мой мальчик, что я не думала о последствиях. Фатима попросила больше не звонить на домашний, попросила мой номер телефона и обещала связаться, когда будет возможность. Через нее я поддерживаю связь с Тимуром, хотя он и не знает, что я его мама. Арсен. «Мои братья меня продали», — произносит Луна. «Я, наверное, туплю, потому что пытаюсь переварить слова. Не получается. К такому нельзя быть готовым. Блин, лучше бы я неправильно понял. Мое воображение рисует страшные картины. Убийство ее братьев. Я не могу ничего сказать. Мне впервые нужно время, чтобы принять информацию, не выдать чувств, которые меня обуревают. С Луной и так, словно по минному полю, боишься сделать шаг вперед. Она молчит, не добавляет больше ни слова. Догадки, догадки, которые только подогревают мою злость. Луна уходит в себя. Я вижу по ее застывшему взгляду, что она мыслями где-то далеко. Что же с ней сделали? Такие глаза бывают у жертв насилия, людей, переживших войну и плен. Мне хреново. Настолько хреново, что хочется накатить стакан. Лучше сразу бутылку. Меня не было там. Я не мог этого предотвратить, не мог защитить. Я сижу в тишине и жду, что она еще что-нибудь добавит. Мне нужно знать. Знать все, чтобы каждому из обидчиков вернуть то, что они заслужили, чтобы залечить нанесенные ей раны. «Луна», — негромко позвал, когда молчание затянулось. Она подняла на меня пустой взгляд. «Хочешь знать подробности?» С осуждением, в голосе холод, смотрит будто сквозь меня. «Как с ней разговаривать?» Закрылась. Любое слово воспримет в штыки. Ей не нужна жалость, забота, понимание, но и равнодушие в голосе не заставит Луну говорить. «Хочешь услышать правду? Слушай. Они выдали меня насильно замуж за старика. Знаешь, как противно, когда тебе едва исполнилось 18, а твоему мужу почти 50, и его дети старше тебя. Я стоила участка земли и должности в правительстве. Ты мужчина и никогда не поймешь, что значит быть вещью, которую могут использовать по своему усмотрению». С трудом скрывал ярость. «Я бы сейчас каждому из них объяснил, что значит быть братом. Это когда твоя жизнь и здоровье не имеют значения, если несчастна сестра. Ты должен сделать все, чтобы на ее лице никогда не было слез. Но Луна мне сейчас не поверит, поэтому я молчал. Каждая ночь с ним была пыткой». Продолжила зло выплёвывать она слова. «Я ненавидела его. Ненавидела так сильно, что желала отравить. Сбежала в надежде, что он со мной после этого разведется, но вместо того, чтобы отказаться от строптивой жены, опозорившей его имя, он вернул меня в свою постель». Она вроде высказывалась, но тщательно подбирала слова, будто боялась сказать лишнее. «Хочешь со мной дальше поддерживать общение? Нужна тебе поломанная кукла, которая кроме презрения ничего к мужчинам не испытывает?» «Луна», — попытался оборвать гневный поток. «Уходи. Уходи, пока мои братья меня не нашли. Ведь ничего хорошего меня не ждет. Зачем тебе чужие проблемы? Воевать с ними будешь? Ради пустышки? Я никогда не смогу быть с тобой». По ее щекам катились слезы. Естественное желание встать и обнять приходилось убивать на корню. Тут и так до истерики недалеко. Эта девушка так глубоко запала мне в душу при первой нашей встрече, что я бросил все дела и помчался за ней в Питер. Точно знал, что она мне нужна. Луна не будет эпизодом в моей жизни. Она будет моей до конца моих дней. Я не ставлю перед собой задач, которых не смогу выполнить. Я сумею залечить ее раны. «Не надо ни в чем копаться, Арсен. Забудь все, что услышал. Уходи». Устала, будто у нее ушли все силы на монолог. «Сейчас ты поешь и пойдешь ляжешь спать. А братьев своих оставь мне». Глава 8. Луна. От его спокойного голоса у меня мороз по коже. Что-то в его тоне и взгляде настораживает. «Я не хочу, чтобы ты вмешивался», — твердо произношу, не веря в то, что Кимаев прислушается. «Мне непонятны его мотивы. Зачем Арсен вмешивается? Не верю в то, что в этом мире существуют настоящие рыцари. Да их никогда и не существовало. Странный у них был кодекс чести, говоря откровенно. С тех пор мало что изменилось. Кимаев ужасно упрям. Наверное, хочет доказать, что может меня защитить. А что взамен?» «Ты сможешь сама с ними разобраться?» Глядя мне прямо в глаза. «Саврия, он поймет, ведь наверняка мои глаза полны в этот момент страха и ненависти». «Я уеду». Голос слегка дрожит. «Далеко? Там безопасно? Они никогда тебя не найдут?» Задает спокойно вопросы, не ждет ответа, наблюдает за реакцией. «Будешь всю жизнь бегать?» «Тебя это не касается». «Поверь, Луна, касается. Даже не представляешь, насколько». Впервые его голос меняется, в нем много чувств, природу которых я не могу понять. «Сейчас ты поешь и пойдешь спать. Не спорь, тебе это нужно. И ничего не бойся, я буду рядом», — твердо заявляет. «Мне хочется возразить, еще как хочется, но я понимаю, что спор будет бессмысленным. Арсен не сможет защищать меня всю жизнь. Устанет и исчезнет. Да я и не хочу, чтобы защищал. Не хочу быть должной, не хочу, чтобы он пострадал. Мои братья — то еще зверьё. Не побрезгуют сделать какую-нибудь подлость, навредить. Если они что-то задумали, не остановятся». Арсен раскладывает по тарелкам спагетти, поливает их томатным соусом собственного приготовления. Ставит передо мной блюдо. «Возможно, я немного переборщил с перцем, увлекся по привычке». «Не страшно, я люблю острое». Пока Ванька и Рада жили со мной, о перце пришлось забыть. «Ты ведь хорошо готовишь», — произнесла я, попробовав готовое блюдо. Это действительно было очень вкусно. «Зачем предлагал жить вместе? Не верю, что ради домашней еды. Я готовлю намного хуже». «Зачем? Уже не важно. Завтра я переезжаю сюда в любом случае. Ты не останешься одна». Нетерпящим возражений голосом. «Скажешь, что твое желание продиктовано заботой обо мне?» «Моё желание продиктовано потребностью защитить женщину, которая мне очень нравится», — оторвав взгляд от своей тарелки. «Наверное, другая бы девушка в этот момент обрадовалась, зарделась, засмущалась, а я думала о том, что мне это не нужно. Мне было страшно, что Арсен может узнать правду. Я стыдилась своей тайны. Меня вынудили отказаться от Тимурика, но я все равно чувствовала себя предательницей. Мне не хватило сил и смелости, чтобы выкрасть сына. Сейчас это уже невозможно. Тимур не знает, что я его мама. Не примет, не пойдет со мной. Я мечтала, что когда-нибудь расскажу ему правду. Примет ли сын меня? Хотелось бы верить. С другой стороны, потерянные годы никогда не вернуть. Мой сын знает меня, может, это станет смягчающим обстоятельством, когда я расскажу ему правду. Тимур поймет, что я при первой же возможности появлялась там, где он отдыхал без отца. «Луна, иди ложись. Я уберу со стола и тоже лягу спать». Я не привыкла, чтобы мужчина выполнял женские обязанности по дому. Арсен от этого не стал выглядеть менее мужественно, наоборот. Сейчас я посмотрела на него другими глазами. Он останется здесь. Я поняла, что эта мысль меня не пугает, не отзывается тревогой в душе. Я его не боюсь, как ни странно. Первый мужчина, который так близко смог ко мне подойти. «Спокойной ночи», — выходя из кухни. Только что я позволила ему жить со мной. Надеюсь, никогда об этом не пожалею. Луна. Моя жизнь кардинально изменилась. Больше недели мы с Арсеном живем вместе, как добрые соседи. Удивительно, но я стала привыкать. Если первые дни я боялась спать и постоянно посматривала на ручку двери, опасаясь, что он решит вломиться в мою спальню, то последние два дня спокойно засыпала. Просыпалась среди ночи, но боялась не того, что малознакомый мужчина спит в соседней комнате, а братьев, которые обязательно скоро появятся. Арсен ведёт себя уверенно, будто может решить этот вопрос, но он просто не представляет, с кем собирается столкнуться. Я просила его связаться с детективом и попросить того сообщить моей родне, что меня нет в живых. «Во-первых, ни один уважающий себя специалист на это не пойдёт, потому что это преступление. Во-вторых, нет гарантии, что твои братья не обратятся в другое агентство. Всех не подкупить, Луна. Эту проблему нужно обрубить на корню так, чтобы она никогда больше не давала всходов», — твёрдо ответил мне Кимаев. Порой меня так злила его самоуверенность. Вот откуда он знает, что сможет справиться с моими братьями? Конечно, у них нет стольких возможностей, как у Арсена, но они подлые, алчные, мстительные. Поговорить и мирно разойтись не получится. Не верю я, что они ищут меня с целью извиниться и наладить отношения. «Луна, иди завтракать», — постучал Кимаев в дверь ванной комнаты. Я уже успела принять душ и высушить волосы, но накраситься не получится, потому что мы опаздывали. Конечно, мой начальник не оштрафует меня и выговор не влепит, но нужно ведь совесть иметь. Мне и так неудобно, что он просыпается раньше, принимает душ, чтобы освободить мне ванную, и идёт готовить завтрак. Ужин как-то негласно я взяла на себя. Арсен продолжал забивать холодильник изобилием продуктов. Хорошо, что у него был отменный аппетит, и они не успевали испортиться. Калории он ежедневно сжигал на тренировках, куда и мне приходилось ходить, потому что без присмотра меня не оставляли. Арсен всегда был рядом, собран и внимателен, когда мы выходили из здания. Я ни о чём не спрашивала, и так было понятно, что братьям уже известно, где меня искать. «Луна, завтра мы с тобой едем в Москву», — ставит меня перед фактом Кимаев, отпивая горячий кофе из кружки. Внутри всё противится, но я молчу, жду, что он ещё добавит. Как правило, Арсен объяснял свои волевые решения. «Ты останешься у моих друзей, пока я решу кое-какие проблемы», — продолжает он. «Кое-какие? Это мои братья?» «Да, я хочу вывести тебя из-под удара. Не вижу смысла подвергать тебя стрессу и допускать вашу встречу». Я никак не могу привыкнуть и до конца поверить в его искреннюю заботу. Везде стараюсь найти подвох, но не вижу его в действиях Арсена. «Ты думаешь, они скоро появятся?» «Я знаю это, Луна». Моё сердце ускоряет бег. Ногти впиваются в ладошку. Чувствую, что мне не хватает воздуха. Хочется сорваться и куда-то бежать. Вроде я морально себя к этому готовила, но паническая атака вновь вернулась. «Посмотри на меня». Арсен оказывается рядом, поднимает со стула и смотрит прямо в глаза. «Луна, здесь кроме меня никого нет. Я никогда тебя не обижу, не причиню вред. Тише, тише». Его голос и тёплый взгляд успокаивают. Мышцы расслабляются. Он притягивает к себе со словами: «Можно обнять». Глава 9. Арсен. «Можно обнять». Замираю в ожидании ответа. У меня в сейфе лежит неполное досье на Луну, но даже тех сведений достаточно, чтобы понять. К ней не стоит лезть с ласками и тактильными утешениями. Она пережила домашнее насилие. Братья, которым я мысленно каждый раз отрубал руки, стоило о них подумать, издевались над ней. Что происходило в доме её мужа, я не знаю, но подозреваю, что ничего хорошего. Ребята пока не нарыли никакой информации на Ахшара Сулейманова. Он хорошо умеет прятать скелеты в шкафах. Даже бывшие его рабочие не выпускают пар изо рта, отговариваются привычными стандартными фразами. «Нет», — отступает Луна, — «не стоит». Чего-то такого я и ожидал. Мужчине сложно держать руки при себе, если женщина ему нравится. Луна заставляет каждый нерв реагировать на её присутствие. Невыносимо смотреть, желать, но не сметь прикоснуться. Даже обычная ласка, в которой нет сексуального подтекста, воспринимается в штыки. Что бы с Луной было, если бы я решил её поцеловать? Добиться расположения этой шикарной женщины — самая трудная задача, которая передо мной когда-либо стояла. «Ты нормально?» — отпуская её. Никак не реагирую на её отказ. Вижу, что её это удивляет. Интересно, чего она ожидала? Что я силой начну навязывать ей свои ласки? В голове рождаются неприятные подозрения. Как нужно было с ней обращаться, чтобы она в каждом мужчине видела опасность, вздрагивала каждый раз, когда к ней прикасаются? Я найду ответы на все вопросы. «Да», — кивает. «На самом деле я замечаю, что она все еще не в порядке, но не хочу концентрировать на этом состоянии внимания. Лучше перевести тему, отвлечь ее. «Тогда доедай завтрак и поедем. Ребята сегодня заканчивают установку нового оборудования. Вечером хотят посидеть где-нибудь. Мы с тобой приглашены, возражения не принимаются». «Арсен, ты... Если хочешь, иди, а я дома посижу. Выходить никуда не буду, дверь никому не открою». «Мы это уже обсуждали, Луна. Если меня нет рядом, то с тобой остается кто-то из тех, кому я полностью доверяю. В любом случае мы идем. Тебе не помешает отдохнуть. Тем более в компании моих ребят ты чувствуешь себя замечательно. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься». Мне удалось переключить ее внимание, но это ненадолго. Нужно загрузить Луну работой, чтобы она не думала о своих братьях. Я сделаю все, чтобы они к ней не смели приближаться. Она этого не хочет, значит, им нечего делать возле Луны. Жаль, что времени было недостаточно, чтобы собрать на них полное досье. Сведений, которые есть, к сожалению, недостаточно, чтобы испортить им жизнь. В любом случае, если не получится договориться, придется устранять проблему. Как именно, будет зависеть от них. Сначала нужно встретиться и выяснить, какие у них намерения в отношении сестры. После обеда мне позвонил Макс. Он курировал работу детективов, которые собирали на Мамедовых и Сулейманова информацию. Он сообщил, что Алим и Мустафа вылетают сегодня в Питер. Я ждал их через несколько дней. В любом случае, планы менять не стоит. Прилетят они поздно вечером. Встречу я им организую. «Луна, готова?» Мы после работы заехали домой. Ребята заказали столик в ресторане на 9 вечера. Не сидеть ведь в банке 3 часа. Луна пошла переодеться и уже минут 40 не выходила из спальни. Вроде волноваться не стоит, сюда никто не мог проникнуть. Квартира надежно охранялась, но что-то было не так. Луна сказала, что будет быстро. «Луна, ответишь?» Стучусь в дверь. Тишина. «Я открываю дверь». «Луна». Переоделась я быстро. Найти повод, чтобы остаться дома, не получилось. Придется идти. Для меня это стресс. К присутствию одного мужчины не просто привыкнуть, а там их соберется человек 10. Не знаю, успокоить меня хотел Арсен или действительно сказал правду, но уверяет, что ребята пригласили нескольких девочек, сотрудниц банка. Подозреваю, что Кимаев мог подкинуть им эту идею, ведь изначально они собирались посидеть в мужской компании. Он слишком многое замечает и понимает. Я не хочу, чтобы он входил в мою жизнь, приоткрывал тайны, которые я надежно скрывала долгие годы. Но порой у меня появляется чувство, что без Арсена я не смогу выстоять. Прошло совсем немного времени, а я начинаю к нему привязываться. Хорошо это или плохо? Плохо, конечно. Я вижу в нем лишь защитника, а ему наверняка этого недостаточно. Замечаю его взгляды, полные желания. Слышу, как меняется голос, когда случается мимолетная близость. Или мы сталкиваемся возле душа, когда влажная одежда облипает тело. Долго думала, краситься или нет, но все-таки решила пойти в ресторан при полном параде. Не было желания кому-то понравиться или привлечь внимание, но девочки наверняка придут во всеоружии, а я не хотела выглядеть блекло на их фоне. Я успела нарисовать стрелки, нанести тени и даже ресницы на одном глазу накрасить, когда на тумбе загорелся экран телефона и раздался короткий гудок. Проведя пальцем по дисплею, открыла сообщение. «Вечером наглянем в гости, есть разговор. Лучше мирно все обсудить, это в твоих интересах, сестра. Речь пойдет о Тимуре. Хочешь его видеть? Сделай так, чтобы твоего утырка не было в квартире». Кисточка от туши падает на пол. По телу проходится фантомная боль. Я опускаюсь на пол, обнимаю себя за плечи и сотрясаюсь в беззвучных рыданиях. Не хватает воздуха. «Тимур. Мой мальчик. Что задумали братья? Как их приезд связан с моим сыном? Я не могу даже ради Тимурика встретиться с этими монстрами. Они меня убьют или заставят вернуться домой. Не верю им, не верю. Они что-то задумали». Словно издалека доносится голос Арсена. Не могу ответить. Меня всю трясет. Мною управляет страх. Я стараюсь взять себя в руки. Не получается. Слёзы градом текут по щекам. Эти бессовестные люди манипулируют сыном, чтобы добраться до меня. Дверь резко открывается, бьётся о стену. Арсен падает возле меня и прижимает к себе. «Луна, я здесь, всё хорошо». Он шепчет успокаивающие слова, гладит по спине, а я принимаю ласки и объятия. Не вскакиваю, не убегаю, не отталкиваю. «Тебе братья звонили?» Мотаю головой. «Сообщение прислали?» Догадывается Арсен. Я киваю. «Чем они тебя так напугали?» «Вечером они придут». Голос всё ещё дрожит, но мне чуть лучше. «Луна, они не доберутся до тебя», — твёрдо произносит Кимаев. «Сейчас мы соберём вещи, заедем ненадолго в ресторан, а оттуда я отвезу тебя в Москву». «Мои братья...» «Дождутся меня». «Я не хочу, чтобы ты пострадал». «Абсолютно искренне». «Твои братья могут воевать только с женщинами, я их не боюсь, они трусы. Поверь, второй раз твои братья сюда не сунутся». Уверенность в его голосе меня успокаивала не меньше, чем объятия и поглаживания. Последний раз, лаская меня, успокаивала мама. Ещё какое-то время мы сидели на полу. Арсен помог мне подняться, подождал, когда я смою потёкшую косметику и соберу вещи. У меня входит в привычку не пользоваться косметикой. В ресторане было полно людей. Арсен всегда находился рядом. Он стал якорем, который удерживает моё сознание, не позволяет страху давлеть надо мной. Я не пожалела, что пришла. Вечер получился весёлым, наполненным юмором и танцами. Я не выходила танцевать, но, наблюдая за всеми, получала удовольствие. «Пойдём или хочешь ещё остаться?» — спросил Арсен. На часах было почти 11. «Впереди долгая дорога до Москвы, мои братья уже в Питере». Теперь я сама хотела скорее отсюда уехать. Попрощавшись с ребятами, которые утром также возвращаются в столицу, мы вышли из ресторана. Подошли к машине, Арсен помог мне сесть на переднее пассажирское сиденье, а сам стал обходить капот внедорожника. В это время рядом проезжала чёрная дорогая иномарка, приостановилась напротив, заднее стекло медленно опустилось. Я чуть не лишилась чувств. Мой муж... Глава 10. Арсен. Что с тобой? Несмотря на то, что на улице было темно и лишь уличный фонарь освещал салон, я заметил, что Луна побледнела. Она не сразу ответила. Взглядом провожала чёрную, полностью тонированную тачку, которая вскоре, свернув за угол, исчезла из вида. «Ах, Шар, в той машине сидел мой муж». Я отметил, что она не сказала «бывший». «Значит, официального развода не было? Для меня он в любом случае бывший. Луна, ты уверена?» Не то чтобы я сомневался, скорее не хотел думать, что допустил промах. «Не знаю». Помотала головой, прикрыла глаза. «Да, уверена. Он изменился, постарел, но не настолько, чтобы я ошиблась. Это был Ахшар. В расчёт её бывшего я не брал. Не обладая достаточной информацией, списал того со счетов». Если Луна не ошиблась, его появление здесь не случайно. Не верю я в такие стечения обстоятельств. Получается, приезд братьев Луны как-то связан с ним. Мне это не нравилось. Ох, как не нравилось. Я не дурак, чтобы полагаться только на свои силы. Излишняя самоуверенность — плохой советчик. Луну круглосуточно охраняли, даже если я был рядом. До Москвы с нами поедут трое ребят на двух машинах. Предусмотри я такой поворот событий, как появление её бывшего мужа, мы бы полетели на самолёте. Не хотел, чтобы ищейки раньше времени сообщили её братьям, что мы улетели в столицу, поэтому решил двигать на машине. «Луна, на свадьбе ты познакомилась с Машей, сестрой Егора. Сейчас главное её успокоить. Её свёкор — генпрокурор, ты остановишься в их доме. Тебя уже ждут. Никто не посмеет близко подойти к особняку Тигиевых». «Ты будешь под надёжной охраной», — произнёс уверенно. «Луна, ты не хочешь поделиться со мной подробностями своего прошлого?» «Не особо надеясь». «Мне было бы проще, имея больше информации. Рано или поздно я раздобуду подробности её прошлой жизни, но там не будет деталей и нюансов, которые обычно рьяно охраняются семьёй. Я чувствую, что она не хочет делиться». «Что ты там скрываешь, Луна? Неужели всё настолько плохо?» «Я тебе всё рассказала», — звучит ответ, который я ожидал услышать. «Не настаиваю. Буду сам собирать информацию. Она мне не доверяет. Луна вообще никому не доверяет. Тайна кроется в ее прошлом. Расскажи что-нибудь». Перевожу тему. «Что рассказать?» «О родителях, об учебе, что-нибудь веселое из детства». Она неохотно говорит даже на нейтральные темы. Я часто стараюсь вывести Луну на разговор, чтобы получше ее узнать, но она носит на себе панцирь, в который часто прячется. Я уже рассказывала. «Вспомни еще что-нибудь. Мне нравится тебя слушать». Это не было лестью. Луна рассказывает о маме. Я уже заметил, что эта тема самая благоприятная. О маме она говорит с большой любовью. Луна говорит, говорит. Я внимательно слушаю, но не забываю посматривать в зеркало заднего вида. Мои ребята сзади, подозрительных машин нет. Я предлагаю Луне поспать, когда замечаю зевки, которые она старается скрыть. Упрямится, говорит, что не хочет спать, но через полчаса дорога ее укачивает. Я звоню Мише, предупреждаю о нашем приезде. Хоть мы все заранее обсудили, я считаю не лишним еще раз напомнить. Звоню ребятам, которые едут сзади, интересуюсь, не заметили ли они чего-то подозрительного. Оба отвечают, что все тихо. Вроде я и сам вижу, что слежки за нами нет, но какое-то непонятное чувство не дает покоя. Братьев Луны уже приняли в аэропорту. Как минимум, продержат до утра. Тогда откуда тревога? Трасса не забита, все машины хорошо просматриваются. Я специально иногда нажимал на газ, а иногда снижал скорость, чтобы проверить машины, которые ехали за нами. Все гладко, ни одной подозрительной тачки. Зачем ее бывший показался Луне? Наверняка что-то задумал, и это меня сильно тревожило. Он не мог знать, что мы едем в Москву. Подготовить преследование и нападение Ахшар бы не успел. А вдруг? Чего не бывает. Впереди начинается участок, который проходит через лесополосу. Машин там мало. Готовь я засаду, устроил бы ее там. Звоню Антону. «Обойди нас, проверь трассу». Отдаю приказ. «Понял, ушел в отрыв». Кладет трубку, а я набираю второму водителю. «Аслан, мы с тобой снижаем скорость». «Понял». Через полчаса звонок от Антона. «Разворачивайтесь, вас ждут. Три внедорожника, номера замазаны грязью», — докладывает Антон. «Блин, кто? Кто мог предать?» Не успевая задуматься, звонит Аслан. «У нас на хвосте две машины». Луна. «Луна, просыпайся». Арсен трясет меня за плечо, резко открывая глаза, потому что слышу в его голосе непривычные яростные ноты. «Что случилось?» Еще не до конца проснувшись. Осознаю, что мы несемся по бездорожью, вокруг деревня. Арсен не отвечает, смотрит в зеркало заднего вида. Оглянувшись назад, вижу за нами машину. Свет ее фар бьет прямо в глаза. По телу проходит разряд тока. Страх заполняет каждый участок сознания. Сердце словно сжимает в тисках. «Не бойся, это мои люди, но за нами две машины с чужаками». Успокоил. Он сосредоточен и напряжен. У меня ощущение, будто мы участвуем в гонках. В гонках на выживание. Мне повезло, потому что за рулем один из лучших гонщиков. Я помню, как гоняли короли на своих байках. Но, смотря на все это, я изо всех сил вцепилась в ручку двери. «Это люди моего мужа?» Озвучиваю свое подозрение. «Луна, я точно не знаю». Он внимательно следит за узкой дорогой. Тут в любой момент можно влететь в дерево. Поэтому Арсен в мою сторону не смотрит. «Озвучь свои предположения, они ведь у тебя наверняка есть». Понимая, какая на нем сейчас лежит ответственность, я все равно не могу удержаться от вопросов. «Есть», — бросил он и замолчал. Повисла долгая пауза. В это время мы попали в яму, машину сильно подбросило, но чудом мы не напоролись на ствол дерева. Еще несколько десятков метров, и Арсен резко сворачивает налево. «Быстро вылезай из машины», — командует Кимаев, останавливаясь через несколько метров. Слышу, как сзади тормозит автомобиль, ехавший все это время за нами. Хлопает дверь. Один человек пересаживается на место Арсена. «Помотайте их и возвращайтесь на трассу. Наши ребята скоро будут. На связи». Отдает на ходу распоряжение Арсен. Машины уже тронулись с места, когда он произносил последнюю фразу. Кимаев хватает меня за руку и уводит в лесополосу. Я едва поспеваю за ним. «Ложись!» — вновь командует он. Я, ни секунды не колеблясь, падаю на землю. Надеюсь, здесь нет змей. Машины преследователей проносятся мимо. Боюсь поднять голову, но очень тихо вновь интересуюсь. «Это люди моего мужа?» Как же хочется услышать отрицательный ответ, но в душе я знаю, что обманываю себя. «Скорее всего, твой бывший как-то связан с местными преступными кланами. Подумай хорошо, Луна. Может, вспомнишь что-нибудь важное? Нужна зацепка, чтобы действовать на опережение. Нельзя позволить им выиграть время». «Возможно, вспомню, если успокоюсь и хорошо обо всем подумаю. Но сейчас я лишь отрицательно мотнула головой». «Нужно отсюда уходить. Рано или поздно они поймут, что мы выпрыгнули из машины и кинутся нас искать. Я не знаю, сколько людей Сулейманов задействовал, чтобы тебя вернуть». По мне прошелся холод после слов Арсена. Значит, он уверен, что Ахшар хочет меня вернуть. Зачем? Вряд ли он желает вернуть мне сына, прошло столько лет. «Луна, ты о чем задумалась?» Прервал мои мысли Арсен. Я помотала головой. «Нам нужно вернуться до развилки. Через час туда подъедут мои друзья. Нам нужно доставить тебя в особняк Петровича». «Петровича?» «Да, генпрокурора. Оттуда тебя не выкрадут. Ни одна преступная шайка не захочет, чтобы на них открыли охоту», — яростно произносит Кимаев. Несмотря на темноту, я ощущала его злость. Мне казалось, она осязаема, но мне не было рядом с ним страшно. Я каким-то шестым чувством осознавала, что она никогда не будет направлена против меня. «Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Я не собиралась этого говорить. Вылетела. Глава 11. Арсен. Не думал, что когда-нибудь об этом подумаю, но жаль, что Лютаева нет. Сейчас бы его связи в криминальном мире пригодились. Нужно было срочно узнать, кто помогает Ахшару охотиться на Луну. Выясним, кто за этим стоит, Петрович сможет быстрее начать действовать. Времена все-таки изменились, по беспределу только после того, как закон не справляется. Меня интересовал еще один вопрос. Почему спустя столько лет Ахшар вновь появился в ее жизни? Повод должен быть веским. Или у него что-то с головой? Перемкнула мужика на старости лет. Еще и Луна молчит, как партизанка, но злиться на нее не могу. Вижу страх в самых красивых глазах на свете и желание одно — поставить весь мир перед ней на колени. Она старается не отставать. Крепко вцепившись в руку, бежит за мной, отвлекая Луну разговорами, чтобы она не погружалась в невеселые мысли. «Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось», — произносит Луна. «Блин, красавица. Из твоих уст это равносильно признанию в любви». Она замолкает, наверняка ругает себя за несдержанность. Стараюсь не показать виду, как много ее слова для меня значат. Речь сейчас не о любви, тут другое, но не менее важное чувство. Луна не осознает, что доверяет мне, что тянется ко мне. Это большой рывок в нашем общении. Маленькая испуганная Лань думала, что умерла внутри. Это не так. Ее сердце живо. Оно бьется для меня. «Луна, ты не знаешь, почему твой бывший муж так себя ведет? Это привычное для него поведение?» Вновь предпринимая попытку ее разговорить. В том, что для Ахшара такое поведение привычное, сильно сомневался, но не помешало бы узнать мнение Луны. Надеюсь, хоть сейчас она заговорит. «Мы практически не общались. Я знаю, что он обладает немалой властью. Вокруг него всегда полно подхалимов и родственников». Я даже идти стал медленнее, лишь бы она продолжала рассказывать. Чужаков он близко не подпускает. Ахшар жесток, он не показывает этого посторонним, но он плохой человек. Луна сильнее сжимает мою ладонь, уверен, даже не замечая этого. «С тобой он тоже был жестоким?» «Наверное, не стоило перебивать Луну, она может закрыться, но я хотел знать правду». «Да, едва слышно». «Что же этот урод с тобой делал?» Вертится на языке, но спрашивать не буду. «Точно знаю, не ответит. Да я приблизительно представляю. От этих мыслей скулы сводит, руки в кулаки сжимаются». руки в кулаки сжимаются. Убил бы. Молодую девочку отдали старому мудаку. Мы больше не разговаривали. Нужно было торопиться. Луна уставала, приходилось делать остановки и медленно идти, чтобы она отдышалась. Во мне кипела злость. Я не желала, чтобы она это поняла. Ее братьев к стенке нужно ставить и расстреливать. До развилки мы добирались дольше, чем я планировал. Телефон не ловил, поэтому позвонить друзьям и предупредить не мог. Но был спокоен, точно знал. Они будут на месте, если ничего не случилось. «Подожди секунду». Остановился на краю лесополосы. Глупо будет высунуться, не осмотревшись. У развилки стояли две тачки и два мотоцикла. До них 200 метров. Темно вокруг. Это могут быть только мои друзья, но все равно не мешало бы проверить. Участвуя в свое время в незаконных играх, мы часто общались с помощью свиста. Изобрели свой язык, чтобы подавать сигналы. «Арсен, я боюсь...» Прежде чем я подал сигнал, заговорила Луна. «Это точно твои друзья?» «Сейчас узнаем». «Издаю короткий свист», — ответил Сокол. «Свои». Беру Луну за руку, веду к машинам. Неожиданно в нескольких метрах от нас загораются фары. Луна. С другой стороны трассы в лесной полосе тоже загораются фары. Любой человек в такой ситуации подумает, что он попал в окружение. Я не исключение. Страх стал управлять мной. Я рванула обратно в лес. Откуда-то силы нашлись на рывок. Натыкаясь на ветви, которые царапали кожу, били по лицу, неслась все дальше. Ускоряться заставляли преследовавшие меня шаги. Сердце рвется из груди. Становится сложно бежать. «Луна, стой!» Хватает меня за плечи Арсен, прижимает к себе. «Это мои ребята, все хорошо». Его слова не сразу доходят до моего сознания. Я еще какое-то время пытаюсь вырваться и убежать. «Зачем они спрятались среди деревьев?» Сложно взять эмоции под контроль, поэтому не стоит удивляться, что я кричу. «Луна, они перестраховались. На случай, если бы появились люди твоего мужа, у нас было бы преимущество». Кимаев все это время поглаживает меня по спине. Его запах и тихий уверенный голос успокаивают. «Ты не мог ошибиться?» Мне все еще страшно возвращаться к развилке. «Не мог, это мои друзья», — твердым голосом, в котором нет ни капли сомнений. «Тогда нужно вернуться. Мне было неудобно за свой поступок. Вряд ли кто-то сможет меня понять. Нужно пережить то, что пережила я». Арсен взял меня за руку и повел к развилке. Удивительно, но никто из его друзей не смотрел на меня, как на сумасшедшую. «Привет, извини, что напугали», — произнес Шах. «Лично мы познакомились лишь на свадьбе Егора и Рады, но такое ощущение, что знакомы мы давно. Кто не знает эту великолепную семерку? В свое время все девочки по ним сходили с ума, пока сердца этих красавцев были свободны. Я слышала об этих ребятах каждый день, пока училась в университете, да и на соревнованиях как-то была. Тогда я не запомнила, как они выглядят, мне это было неинтересно». Даже злилась на девчонок, которые постоянно о них говорили. Порой казалось, что я о них знаю больше, чем о себе. «Когда почти одновременно зажглись фары в лесу, я этого не ожидала», — заикаясь, пыталась объяснить свое поведение. «Кима, вам нужно отдохнуть. Прыгайте в машину к тигру, мы проводим», — командует Марат. Все происходит быстро. Я даже не успеваю посчитать, сколько машин будет в нашем кортеже. Но там точно есть два мотоцикла. Арсен интересуется у незнакомых мужчин, есть ли новости от Аслана и Антона. Те отвечают, что пока нет. Чувство тревоги и так не покидает, но когда слышишь плохие новости, оно начинает расти, а сердце болеть. «Луна, они профессионалы. Не переживай, все будет хорошо». Негромко, глядя мне в глаза. Взяв за руку, повел к машине. Миша сел за руль, а Арсен рядом со мной на заднее сиденье. «Постарайся немного поспать», — предложил он. «Не хочу», — мотнув головой. «Уснула уже, хватит». Арсен не стал настаивать. Всю дорогу я с тревогой смотрела вперед, иногда оглядывалась. Кимаев замечал, но ничего не говорил. Мы уже въехали в Москву, когда позвонил Аслан и сообщил, что у них все в порядке. Уточнять детали Арсен не стал. А мне было бы интересно узнать подробности. В доме Тигиевых все еще спали, кроме главы семейства. Я видела этого мужчину на свадьбе Рады и Егора. Представительный, властный. Наверное, они с моим бывшим мужем ровесники, но выглядит Тигиев более мужественно. До сих пор умудряется поддерживать спортивную форму. Только вот смотрит на всех сканирующим взглядом. Хочется куда-нибудь от него спрятаться. «Добро пожаловать, Луна», — произносит он. Я удивилась, что он знает мое имя. «Здравствуйте, спасибо большое, что разрешили у вас остановиться». «Это мелочи, не за что благодарить. Арсен, останешься?» Обратился он к Кимаеву. «Нет, мне возвращаться надо, есть срочное дело». «Ты держи меня в курсе своих дел», — строго предупредил Тигиев. «Обязательно». «За Луной мы присмотрим», — пообещал мужчина. «Спасибо», — ответил Арсен. «Пап, идем в кабинет». Все это время Миша стоял рядом. Тигр уводит отца, оставляя нас с Арсеном наедине. Мне становится грустно, что он уезжает. Я точно знаю, что буду сходить с ума от беспокойства. Боюсь, что Кимаев может пострадать. Сама себе удивляюсь, я переживаю за мужчину. Глава 12. Арсен. Я знал, что Тигр и Петрович присмотрят за Луной, но все равно уезжал с тяжелым сердцем. Мне нужно было срочно возвращаться в Питер. Именно там сейчас находятся братья Луны. Я должен получить ответы на свои вопросы, а они, как никто, владеют информацией. Я не надеюсь, что мы друг друга услышим и поймем, но я сделаю все, чтобы заставить их говорить. «Аслан, ты забрал мой заказ?» Набрал своему помощнику, когда подъезжал к Питеру. «Забрал! Ждем тебя на складе, нужно груз оформить». Судя по голосу Аслана, он уже принялся оформлять. «В течение часа буду». Сбросил звонок. По дороге заехал в булочную, купил сдобу с разной начинкой и двойным кофе. Булочки так себе. Им бы у Луны поучиться. Кофе меня немного взбодрил. Рестораны и кафе только открывались, заказывать и ждать еду времени не было. Подъехав к складам, которые принадлежали Соколу, остановил машину возле открытой створки ворот. Артём их купил несколько лет назад, когда его компания строила огромную гостиницу в центре Питера. Здесь стояла техника и все необходимые материалы. Потом он сдавал эти помещения в аренду, но последние полгода склады простаивали. Сокол подумывал их продать, но Егор его отговорил. Неизвестно, в какой момент могут пригодиться. Как в воду глядел. Вот и пригодились. Мои ребята вышли меня встретить. Я им передал пакет с еще теплыми булками. Увидев содержимое, они усмехнулись, но ничего не сказали. Достав сдобу, принялись с удовольствием жевать. «На заднем сиденье холодный чай и кефир», — сказал ребятам. Антон полез в машину. «Как отделались от людей Ахшара?» Антон корочку брата показал. Тот сейчас на задании, документы дома оставил. «Рисковал ты, Антон. Брата так подставишь рано или поздно. Тебе своей корочки мало?» «Его корочка нагоняет на людей уже, сама я нет», — смеется товарищ. Его несколько лет назад выперли из ФСБ за неподчинение приказу. Другого бы посадили, а на этого даже уголовное дело не завели. «Выяснили, что за птицы?» «Не выяснили, но выясним. Номера я записал, лица запомнил. Позже пробью по базе данных», — ответил Аслан. «Кавказцы все». «А эти?» — кивая в сторону склада. «Сидят, ждут», — отвечает Антон. «Говорить не хотят. То ли стесняются, то ли по-русски не понимают», — добавил Аслан, откусывая большой кусок от булки. Я вхожу на склад, в углу на расстоянии пары метров друг от друга сидят два урода. Именно урода, потому что души у них черные и гнилые. Беру стул, разворачиваю его спинкой к ним, перекинув ногу, сажусь. Они даже не понимают, что я хочу с ними сделать. Молчу, сверлю их взглядом. Ребята уже постарались, встретили, как они того заслуживали, но этого мало. Эти твари живут, дышат, смеют строить планы на сестру. Боюсь, что если подойду к этим мразям, меня никто не остановит. «Вы уже поняли, что не уедете живыми домой, если не будете делать то, что я от вас требую?» Никакой реакции. Делают вид, что меня не понимают. Я точно знаю, что по-русски они пусть и не в совершенстве, но вполне прилично изъясняются. Вы до такой степени самоуверены, что сунулись к сестре, не проверив, кто находится возле нее? Молчат, смотрят с презрением, хотя и делают вид, что меня не понимают. «Давай мы ускоренный курс изучения языка проведем», — предлагает за моей спиной Антон. «Вы уже провели. Наверное, они и свой язык забыли». «Если не хотят говорить, язык им и не нужен. Может, отрежем сначала одному, потом другому?» Аслан вытаскивает из кармана нож. «Мы их все равно сожжем, чтобы чекисты и менты подумали, что это были разборки». «Отрезайте». К ним я не испытывал жалости, поэтому отдал приказ, не задумываясь. Я бы вырезал им не только языки. Арсен. Мужики схватили младшего из братьев Луны. Сжимая руками челюсть, пытались открыть рот. Аслан достал нож, блеснуло лезвие клинка, когда он нажал на кнопку. Алим мычал, пытался вертеть головой. «Отпустите его, шакалы!» — заорал старший, когда понял, что шутить мы не собираемся. «Он вам ничего не скажет!» «А ты?» — спокойно интересуюсь. Я так и не отдал приказ Аслану не трогать Алима. Мои люди продолжили ломать ему челюсть. «Аллах вас покарает!» — продолжал Мустафа. «Не будем упоминать Аллаха, а то вы прямо сейчас к нему отправитесь, безбожники». Я оказался возле Мустафы и схватил его изо всех сил за шею. Сдавил горло так, что он начал синеть, пытаясь вдохнуть хоть каплю воздуха. «Отрезать?» — спокойно спросил Аслан, будто речь шла о батоне хлеба, а не о языке человека. «Не надо!» — прохрипел Мустафа. Он понял, что я настроен решительно. «Подожди минутку, Аслан, послушаем, что они там расскажут». Разжимаю руки на горле и отхожу на пару шагов назад. Жду, пока он откашляется и начнет нормально дышать. «Обещай, что отпустишь нас!» Требовательным тоном, а у самого ужас в глазах. «Я ничего не буду обещать, но если ты продолжишь со мной торговаться, могу сделать так, что ваша смерть будет долгой и мучительной. До этого мне не приходилось убивать». Но он об этом не знал. Самым правильным было бы закопать их прямо здесь, чтобы они больше никогда не возвращались в жизнь Луны. Не могу сказать, что не думаю об этом. «Что ты хочешь знать?» — спрашивает Мустафа. «Зачем вы приехали в Питер?» «За сестрой ты об этом знаешь, неверный!» «Она не хочет вас видеть, и вы не могли об этом не знать». Перед глазами стоит испуганное заплаканное лицо Луны, когда она узнала о приезде братьев. «Луна всего лишь женщина!» «Пренебрежительно». «По-вашему?» «Значит, не человек?» «Женщина не должна принимать решения!» «Если бы она не опозорила нашу семью, мы бы давно вернули ее домой!» «Мы дали Луне шанс на жизнь. Будь у нее другие, братья убили бы!» С трудом сдерживал злость. Хотелось заткнуть его поганый рот ударом ноги. «Вы ей не братья. Вы отродье бесчестия и достоинства, брат, в первую очередь защитник, а вы — враги своей сестре, продали ее старику». «Ахшар был хорошим мужем!» — закричал Алим. «Ахшар — уважаемый человек!» — добавил Мустафа. «Мы нашли самого достойного кандидата ей в мужья, а она опозорила наши дома. В ней течет гнилая кровь ее матери». «А какая кровь течет в ваших жилах?» Не выдержал и ударил старшего брата. Он упал на пол, из разбитой губы потекла кровь. «Тише, Ким, убьешь. Встрял между нами Антон, но тут же добавил. «Раньше времени». «Еще раз спрашиваю, зачем вы здесь?» Угрожающе. «Это семейные дела. Они касаются только нашей семьи». Они юлили, тянули время, и меня это очень сильно нервировало. Я до сих пор не получил ответа на свои вопросы. Все, что касается Луны, касается меня. Любой, кто посмеет к ней приблизиться, не спросив меня, пожалеет об этом». Угрожал прямым текстом. «Ты ей не муж, чтобы так говорить. Ее муж Ахшар. Он должен решать ее судьбу. Ты не прав, парень!» Вновь заговорил Алим. «У нее нет мужа и никогда не было. Обычай не имеет под собой законной силы». «У нее есть муж и сын, и она должна вернуться в свою семью!» Глава 13. Арсен. У меня словно почву из-под ног выбили. В голове хаос, но я не показываю своих эмоций. Не терплю, когда приходится действовать вслепую. Вот такие вот сюрпризы путают все карты. Материть нужно грёбаных детективов, которые до сих пор мне об этом не сообщили. Луна. Почему молчала? О такой правде не рассказывают. Но так неприятно это узнать от людей, которых презираешь настолько, что можешь убить. Повторяю в последний раз. Ахшар никогда не был вашей сестре мужем, она свободная женщина. Нахожу в себе силы говорить. Я сам из традиционной семьи. Всё прекрасно понимал, но не принимал. Если ещё раз услышу, лично вырву вам языки. Что касается её сына, только Луне решать, как поступить. Уверена, будто эта новость меня не подкосила. Не хочу, чтобы мои парни догадались, насколько я оставался в неведении относительно её прошлого. Сложно хоть что-то сказать по этому вопросу, сделать правильные выводы. Я до сих пор не в теме, не знаю, что произошло несколько лет назад. Почему Луна оставила сына? Как она жила с этим? Смирилась или боль до сих пор разъедает? Я знаю их законы, могу предположить, что ребёнок остался с отцом, но нужно выяснить детали. Вряд ли по собственной воле, но и исключать такую возможность не стоит. Нужно немного отдохнуть и возвращаться в Москву. Необходимо как можно скорее увидеть Луну, обстоятельно с ней обо всём поговорить. Ребёнок, её сын. Стоит понять, как мне действовать дальше. Эта новость что-то меняет? Луна не вернётся к Ахшару, а вы любые вопросы будете решать через меня. Потревожить её, вы знаете, что с вами будет. Наклоняюсь так близко к их лицам, чтобы ответ они прочли в глазах. Если кто-то из вас приблизится к Луне, не вернётся в свою семью. Проговариваю по слогам. Вы должны понимать, что это непростая угроза. «Ты не прав, парень», — качает головой старший из братьев. «Дай нам с Луной поговорить, она сама захочет вернуться», — миролюбиво просит. Меня слова Мустафы насторожили. Откуда такая уверенность, что она захочет вернуться? Что у них есть на Луну? Нельзя братьев близко к ней подпускать. Как же сложно, когда не владеешь информацией. Я как слепой крот, не могу действовать открыто. Я ещё раз повторяю. Приблизитесь к ней, отправлю с килограммом наркоты в одну из стран, где за оборот запрещённых веществ грозит смертная казнь. Молиться будете, чтобы пожизненный срок получить и не умереть в тюрьме с голоду. Организуя им что-то подобное в нашей стране, они через несколько лет окажутся на воле и примутся мстить сестре. Решить проблему кардинально не получится, можно потерять Луну. Как бы она ненавидела своих братьев, уверен, что смерти им не желает. «Ты не понимаешь! Она нужна своему сыну!» — заговорил Алим. «Сестра не простит тебя, если ты помешаешь. Она должна...» «Алим!» — оборвал того старший брат. «Ты о чём?» — спросил, грубо пихнув. «Мать должна быть со своим ребёнком!» — вступился Мустафа. «Вы об этом только сейчас вспомнили?» — задаю вопросы интуитивно. «Не верю, что Луна добровольно отказалась от сына». «Мы хотели договориться по-хорошему. Зря ты переходишь дорогу Ахшару. Мы отойдём в сторону, нет проблем. Но ты не прав». Мустафа вроде и уступил, но пригрозить не забыл. «Зря ты их отпускаешь, Ким», — произнёс Аслан. «Мы всё чисто сделаем, зато голова у тебя больше никогда не будет болеть». «Мы уедем, обещаю!» Братья Луны поняли, о чём разговор, и забеспокоились. «Не вернёмся, не приедем больше сюда никогда!» Заговорили они одновременно. «Берёте билеты на ближайший рейс, и чтобы я больше вас никогда не видел. Аслан, проводите их!» Оставался ещё Ахшар. Чувствовал, что с её бывшим будет не так просто разобраться. Я не верил, что единственная причина, по которой он ищет Луну, это их сын. Луна. Особняк Тигиевых находился под охраной, но после ночного приключения осталось чувство тревоги. Я постоянно подходила к окну, выглядывала, будто Ахшар мог появиться у ворот. Глава семейства отправил меня отдыхать. Выделили мне светлую, уютную комнату с большой кроватью и отдельной уборной. Спать очень хотелось, но стоило начать дремать, я постоянно подрывалась. Если бы Арсен был рядом, мне кажется, я бы смогла спокойно уснуть. За короткий период времени он сумел сделать невозможное. Я постоянно думала о нем, перестала бояться, а самое удивительное, позволяла к себе прикасаться и даже успокаивалась в его объятиях. А ведь еще совсем недавно я была уверена, что такого со мной никогда не произойдет. Я не смогу доверять мужчине. Встала с постели, на часах почти час дня. Со двора доносились чьи-то голоса, один из них точно был детским. Я подошла к окну, на лужайке бегал малыш, а недалеко в кресле сидела женщина и за ним наблюдала. Этого мальчугана я видела на свадьбе Егора и Рады. Сын Миши и Маши был сорвиголова. За ним нужен глаз да глаз. Я сразу вспомнила своего сына. У меня есть записи, где он также веселится. В детстве у детей столько энергии, они носятся целый день, порой нам кажется, что совсем не устают. Я улыбалась, наблюдая за мальчиком, но душа у меня нестерпимо болела. Как же хотелось оказаться рядом с Тимуром, проводить с ним каждый день, обсуждать, как прошел его день, готовить то, что он любит, рассказывать на ночь сказки и играть с ним. Мой мальчик далеко. Думая о сыне, я всегда вспоминала его отца. Вот и сейчас стоило подумать о том, что Ахшар где-то рядом, у меня все внутри сжалось. Что же задумал этот человек? Оставаться в комнате не было смысла, я ведь не пленница. Нужно выйти поздороваться со всеми. Наверняка Маша дома занимается младшим сыном. Прежде чем отправиться в душ, я позвонила Арсену. Телефон был выключен или находился вне зоны действия сети. Об этом мне сообщил голос робота. Появилось легкое беспокойство, но я старалась ему не поддаваться. Вчера у нас тоже не было связи, когда пришлось съехать в лесную полосу. Приняв душ, я вышла из спальни. Куда идти не знала, но возмущенный детский голос подсказывал, куда двигаться. Так я оказалась на первом этаже. «Я не хочу спать! Я что, маленький? Юра пусть спит, а я не буду!» Яростно возмущался малыш, спрятавшись за спинку дивана. «Артём, ты можешь не спать, но должен лечь в кровать и полежать спокойно полчаса. Мы ведь договорились», — уговаривала Маша сына. «В прошлый раз я уснул!» Забавно было за ними наблюдать. Они меня пока не увидели. «Это значит, что твой организм устал и принял такое решение. Ты ведь себя хорошо чувствовал после короткого сна?» «Я бы лучше поиграл во что-нибудь!» Продолжал малыш упрямиться. «Подожди, Артём, я правильно поняла, ты собираешься нарушить наш договор?» В вопросе явно был подвох. «Ничего я не собираюсь нарушать», — сдался малыш. «Но только полчаса». «А это кто?» Наконец-то меня заметили. День в семье Тегиевых пролетел незаметно. Я с радостью помогала Маше с малышом. Этой радости меня когда-то лишили. Арсен сам позвонил, предупредил, что приедет. Его голос мне показался сухим, сдержанным. Я не стала спрашивать, что случилось. У меня появились подозрения, что он обо всем узнал. Осуждает? Наверняка любой бы человек осудил, не понял. Поэтому я и не делилась своими переживаниями ни с кем. «Батя, ты сегодня рано!» — удивился Миша, который сам сорвался с работы на несколько часов раньше. «Мне нужно с Луной поговорить», — строгим голосом произнес он, глядя на меня. Глава 14. Луна. Одним своим взглядом Юрий Петрович нагнал на меня страху. Разволновалась, а ведь он еще ни о чем не спросил, но я чувствовала, разговор будет непростым. «Идём в мой кабинет». Я встретилась взглядом с Машей. Она постаралась подбодрить меня улыбкой, но видно было, что сама разволновалась. Понять что-нибудь по выражению лица Миши было невозможно. Вдох, выдох. Иду за Тегиевым-старшим, а сердце тревожно бьется в груди. «Закрывай двери и присаживайся», — указывает он кивком на кресло. В кабинете витал запах дорогих сигар, крепкого кофе и едва уловимый аромат хорошего коньяка. Мебель из красного дерева, кожаное кресло, стеллажи с книгами, стол завален бумагами. Присела на самый край кресла, будто собиралась в любой момент сбежать. «Мне тут ребята кое-что нашли», — открыл он папку, которая лежала перед ним. Это обычная практика — собирать информацию. Я так понимаю, что свое прошлое от Арсена ты скрывала?» Он говорил строгим, но спокойным голосом. «Всё, что я считала нужным, я ему рассказала». Негромко произнесла. «Меня этот высокий властный мужчина пугал, особенно когда смотрел на меня. Такое ощущение, будто пытается проникнуть в душу». Юрий Петрович выдержал паузу, вновь заговорил. «Недомолвки — все равно, что ложь. В отношениях нужно быть предельно честными». Вроде ничего не поменялось в голосе, но мне показалось, там появились нотки порицания. «Между нами нет никаких отношений». Попыталась прояснить ситуацию. Мне не нравилось, что меня обвиняют. Арсен ему просто не рассказал о том, что мы лишь работаем и живем вместе, как добрые соседи. «Ты пытаешься меня убедить в том, что Кимаев бросается на помощь каждой попавшей в беду женщине и просто так рискует жизнью?» Вновь его тон и слова задевают. «Получается, что я просто использую Арсена. А это не так. Мы...» Слова застревают в горле. «Я не знаю, как обозначить наши отношения. Друзьями не назовешь, влюбленными тем более. А слова, что мы коллеги или товарищи, прозвучат как минимум глупо. Тигиев вновь спросит меня, всем ли товарищам Арсен кидается на помощь. Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Лучше быть честной». «Всё ты прекрасно знаешь и понимаешь. Строго. Арсен влюблен в тебя. Готов голову на плаху положить. Ты обязана быть с ним честной». Я не могла не согласиться с Юрием Петровичем. Он был прав. Как бы я ни оправдывала свои мысли и поступки, но о чувствах Арсена знала. Мои сомнения и страхи не нашли подтверждения. Он ни разу меня не обидел. Я обязана была ему все рассказать. Там, в лесной полосе, когда за нами гнались люди моего мужа, была прекрасная возможность открыться. «Я правильно понимаю, что ребенок остался с отцом?» Тигиев так резко поменял направление разговора, что я растерялась. Лишь кивнула на его вопрос. «Забрали сразу после родов?» «Да, едва слышно». «Я так и думал. Тяжело пришлось?» С пониманием в голосе. Не смогла ответить вслух. Ком подкатил к горлу. Кивнула. «Сейчас мы хотим узнать, почему Сулейманов захотел так отчаянно тебя вернуть в короткие сроки. Наследство, которое оставила тебе мама, ты давно потратила. Богатых родственников, которые могли бы оставить тебе состояние, мы у тебя не нашли. Поэтому эта версия отметается. Еще одна. Она связана с твоим ребенком. Сейчас она проверяется. Отправили запрос коллегам, ждем информацию». «Что-то могло случиться с Тимуром?» Луна. Страх. Меня накрыло. Я ведь даже не допускала мысли, что с моим сыном может случиться беда. Раньше мне казалось, что все плохо, а сейчас я понимаю, что все может оказаться намного хуже. «Это всего лишь версия, Луна», — спокойным голосом произнес генпрокурор, наверняка заметив мое состояние. Кивнула машинально, но его слова меня не успокоили. «Почему они подумали о Тимуре, а я нет? Я думала только о себе, себя хотела спасти». «Ведь в первую очередь я должна думать о сыне. Я плохая, ужасная мать». Сердце тревожно билось в груди. Теперь я просто не видела других версий, почему еще меня могли так срочно начать искать. Конечно, это связано с Тимуром. Тогда почему мне не позвонила Фатима? Она должна была предупредить. Я совсем растерялась и запуталась. «Луна, я не хотел вас пугать». Спокойный, уверенный голос Юрия Петровича вновь разрезал тишину. «Мы рассматриваем все версии». «Я вас поняла. По-моему, я не дала ему договорить. Все мысли только о том, что нужно позвонить Фатиме. Я точно знала, что Ахшар здесь. Значит, мы можем поговорить спокойно с его первой женой. Хотелось скорее добраться до телефона». «Я буду держать вас в курсе событий, Луна. Но если вам что-нибудь станет известно, сразу сообщите мне. Не действуйте самостоятельно, я вас очень прошу». «Любое ваше опрометчивое решение может серьезно навредить». Сейчас в его голосе слышались стальные твердые нотки. Я не вслушивалась в слова, кивала, как болванчик, а сама думала, скорее бы отсюда уйти. «Хорошо, я вас поняла». Тревожный рваный стук сердца. Все чувства и эмоции, которые я сейчас испытывала, страх и тревога. Я не смогу дышать, пока не узнаю, что с моим сыном все в порядке. «Тогда...» «Можете идти отдыхать». отпустил меня наконец-то Тигиев. Я старалась идти ровно, не бежать быстрее в свою комнату. Маша укачивала малыша в гостиной. А Миши и Артёма не было видно. Наверное, играют в саду. «Всё в порядке?» — спросила обеспокоенно Маша. «Да, всё хорошо», — тихо ответив, не стала задерживаться. Несколько секунд, и я уже в комнате. В руках телефон. Звоню Фатиме. Каждый гудок бьёт по натянутым нервам. Мысленно молюсь, чтобы с Тимуром всё было хорошо. Фатима поднимает трубку. «Луна, здравствуй!» Устало звучит её голос. «Фатима, как Тимурик?» Я забываю поздороваться в ответ. «Уже всё решили», — недовольно произносит она. «Не дождались результатов анализов». «Фатима, ты о чём?» Сердце сжалось от предчувствия беды. «Девочка, я не хотела тебя волновать раньше времени». Она замолчала. «Говори, Фатима». «Тимур заболел. Аномалия развития правой почки, а в левой — киста». Тяжело вздохнув, произнесла Фатима. Я не знала, что означает диагноз, но понимала, что ничего хорошего. Фатима тоже плохо разбиралась в медицине и всех тонкостей мне передать не могла. «Ты от меня больше ничего не скрываешь?» «Луна, подожди переживать. Результаты всех анализов будут известны только на новой неделе. Мы ещё обследование не до конца прошли. Всё может обойтись». «А если не обойдётся?» Затаив дыхание. «Пожизненный гемодиализ или пересадка почки», — звучит приговор. «Ахшар не подходит как донор?» — догадалась я. «Нет, Луна, донор — это крайний вариант. Ахшар просто решил перестраховаться, хочет знать, подходишь ты как донор или нет». «Наверное, она не знает, как именно Ахшар хотел это выяснить». «Я почему-то была уверена, что подойду. Если Тимурику понадобится сердце, я отдам. Неужели Ахшар думал, что я могу отказаться? Поэтому решил похитить и насильно вырезать почку, если она подойдёт? Привыкли действовать преступными методами. Я не могла здесь оставаться. Мне нужно быть рядом с сыном. Фатима, я приеду. Скажи Ахшару, что я сама приду». Понимала, что ничем хорошим моя поездка не закончится, но я не могла бросить сына. «Луна, не вздумай! Ты с ума сошла?» Запаниковала Фатима. «Тимур обязательно тебя узнает. Знаешь, что со мной сделает Ахшар?» «Ты поэтому скрывала от меня правду?» Теперь у меня появились сомнения в правдивости её слов. Что, если она специально меня успокаивала, чтобы держать вдали от сына и сохранить нашу тайну? Мне нужно ехать к Тимуру, и только один человек может мне помочь. Как бы я ни боялась и не ненавидела его, сейчас Ахшар мог мне в этом помочь. Сбросив звонок, я набрала бывшему мужу. Глава 15. Луна. Телефон Ахшара был доступен. Слушала гудки и думала, сердце выпрыгнет из груди. «Слушаю», — раздался в динамике властный голос. Я будто перед собой увидела его жёсткое лицо. Тело сковало холодом. Не смогла. Сбросила вызов и отключила телефон. Это было сильнее меня. Язык к нёбу прилип. У меня бы всё равно не получилось с ним заговорить. Честно себе призналась, что почувствовала облегчение. Этих нескольких секунд хватило, чтобы мой импульсивный разум остыл. Малодушная, трусливая, слабая. А ведь ради сына я обязана быть сильной и смелой. У Тимура должна быть хорошая мама. Оказывается, не так-то просто решиться на встречу с Ахшаром. Представила эту встречу один на один и почувствовала, что задыхаюсь. Где достать мужество? Я должна была поехать к сыну, но без Ахшара и моих братьев. Но как этого добиться? Сначала нужно поговорить с Юрием Петровичем. Он приютил меня в своём доме, дал защиту. Уйти, не объяснившись, будет некрасиво. На самом деле в душе я мечтала, чтобы он помог. За Арсена я боялась. Не хотела втравливать его дальше в эту историю. Неизвестно, как всё повернётся. Ахшар, доведённый до отчаяния, может начать делать страшные и безрассудные вещи. Моё похищение и насильственное удаление органов, наверное, не самое страшное. Если Арсен пострадает, я себе этого никогда не прощу. Спустилась вниз. В гостиной никого не было. Дошла до кабинета, постучалась. Генпрокурор не ответил. Мне нужно было с кем-то поговорить. Всё изнутри потряхивало от избытка чувств и эмоций. Мысли путались. Я, как загнанный в угол зверёк, не знала, что делать. Сердце рвалось к сыну, а страх парализовал. Если бы не Ахшар и мои братья, я бы уже мчалась в аэропорт. Не исключено, что Тигиев-старший ушёл отдыхать в свою комнату. Беспокоить его не хотелось, но и бездействовать я не могла. Возвращаясь в гостиную, услышала мужские голоса, ускорила шаг. А перед последним поворотом застыла, услышав уже такой родной успокаивающий голос. «Арсен». Внутри стало спокойно, но в следующий момент я подумала о том, что он мог выяснить правду или ему Юрий Петрович уже всё рассказал. «Как он воспринял новость? Подумал, что я его обманывала? А я просто никому не могла рассказать правду. Так и не научилась доверять. В моём старом мире легче всего обвинить женщину, мужчина всегда прав. Не по моей воле оставила сына, меня заставили, но я продолжала жить дальше, а это осуждается везде. Даже здесь мало кто поймёт. Как теперь Арсен относится ко мне? Осуждает? Не понимает? Я так боялась увидеть в его тёплых, добрых глазах разочарование». Вдохнув полной грудью воздуха, медленно выдохнула, но так и не решилась выйти. Ещё раз. «Я рад, что ты поступила разумно. Их смерть бы ничего не решила». Услышала отчётливо слова генпрокурора. Почему-то сразу подумала о своих братьях. Арсен собирался их убить? Он способен? Я застыла, вслушиваясь дальше в их разговор. «Надеюсь, хватит ума больше не соваться к сестре», — ответил Кимаев. Арсен подтвердил мои догадки. «Значит, он поэтому вернулся в Питер? Разбирался с моими братьями?» «Испугалась я?» «Да. За Арсена. Не хотела, чтобы у него были неприятности. О том, что он мог кого-то убить, думать не хотелось». «Тронут её. Отправлю на тот свет». Жёстко закончил он. А я поняла, что его всё равно не боюсь. Глаза защипало. Я так была ему благодарна за всё и за то, что продолжал защищать, хотя уверена, братья обо мне слова доброго не сказали. «Оставь это мне, сынок. Не стоит марать свои руки о всякую мразь», — произнёс генпрокурор. Я ещё раз подумала о том, что если с Арсеном что-то случится, я себя никогда не прощу. Может, не стоит ему говорить, что Тимур болен. Он ведь за мной поедет, а братья ему отомстят, те жалеть не станут. Лучше с Юрием Петровичем всё обсудить. Эта мысль не успела укорениться в моём сознании, я её уже отмела. Так нельзя. Арсен не поймёт, расценит как предательство. Он больше всех заслуживает моей преданности. «Мои ребята выяснили, кто ночью устроил на нас охоту», — произнёс Арсен. Я перестала дышать, чтобы ни слова не пропустить. «А ты что здесь стоишь, подслушиваешь?» — громко спросил меня Артём. Не дал дослушать. Ещё и сдал с потрохами. Боже, как стыдно. Арсен. Дела в Питере немного задержали. Приехать получилось только вечером. Всю дорогу я думал о том, как начать разговор. Нервничал. Откроется мне Луна или нет? Хотелось бы с её стороны доверия. Неужели во мне она видит такого же ублюдка, как её бывший муж и братья? Тигиевы были дома. Петрович вышел меня встретить, а ведь застать его дома в это время непросто. «Идём в дом, расскажешь мне, что успел натворить», — произнёс он. «Артём, занеси мяч в гараж и домой уже заходи». «Хорошо, пап!» Ко мне направился Тигр, а его старший сын побежал в гараж с мячиком в руках. Не терпелось увидеть Луну, узнать, поговорить, но сначала дела. Петрович ждать не любит. Разговор начинаем в гостиной, но его прерывает голос Артёма из-за угла. В голове промелькнула догадка, кто это мог быть. Догадка подтвердилась, когда из-за угла вышла Луна. Она пыталась выглядеть спокойной и собранной, но виноватый взгляд выдавал её. Ничего такого, чтобы мы хотели от неё скрыть, Луна не услышала. «Я не подслушивала», — поспешила она оправдаться. «Я искала вас, Юрий Петрович, в кабинете, но, услышав голоса, остановилась, не хотела мешать». «Сделаем вид, что поверили», — произнёс Артём и подмигнул мне. Губы растянулись в улыбке у всех. «Иди руки мыть», — скомандовал Миша, который свою улыбку быстро спрятал. «Я знаю, зачем Ахшар готовил моё похищение». Моё решение рассказать всё Арсену не было спонтанным. Я просто чётко поняла, что он не останется в стороне. Но моего молчания не поймёт. Его это заденет. Не верила, что у меня получится с кем-нибудь построить отношения. Но если такое возможно, пусть этим мужчиной будет Арсен. Мы вошли в кабинет. Я рассказала о звонке Фатимы. Я испытывала сильное нервное напряжение. Сложенные на коленях руки сжимала в кулаки. Голос то поднимался выше, то едва слышно звучал. Не получалось говорить спокойно, взвешивать слова. Я всё время следила за реакцией Арсена, когда говорила о Тимуре, но он внимательно слушал, не изменившись ни разу в лице. Многое в своём рассказе я опускала, не хотелось делиться со всеми. Позже, когда мы останемся одни, и Кимаев захочет узнать подробности, я поделюсь. «Луна, вы Фатиме доверяете?» «Она не могла по приказу Ахшара всё это рассказать?» — спросил Юрий Петрович, прямо глядя мне в глаза. Подозрительный он, наверное, никому не верит. Я тоже такая, но Фатиме доверяла, пусть и не полностью. Отвечать не спешила, прокрутила в голове наш разговор, прошлые встречи, когда она позволяла мне увидеться с сыном. Нет, она бы не стала врать, но... О нашем общении Ахшар не догадывается, но если бы знал, обязательно бы заставил Фатиму солгать. Этой информацией я хотела подчеркнуть, что мой бывший муж имеет огромную власть и влияние, а женщины обязаны подчиняться. Я не думаю, что Фатима мне солгала. Она просила не спешить и не приезжать, потому что полные результаты обследования будут готовы лишь в начале недели. Я рассказала о страхах бедной женщины, которую от гнева Ахшара мало кто сможет защитить, если выяснится, что она подарила мне возможность видеться с сыном. Зла я ей не желала. «Луна, всю информацию мы прямо сейчас проверим. Я понимаю ваше беспокойство, но согласен с Фатимой. Сдаваться в руки Сулейманова не стоит, и ребёнку не поможете, и себе навредите». «Он что-то задумал», — встрял Арсен. «Если бы Ахшар о ребёнке думал, привёз бы сына в Москву. Спокойно обсудил ситуацию с тобой. Зачем организовывать похищение?» — произнёс зло Арсен. Его слова всколыхнули в душе тревогу. Кимаев был прав. Я бы не отказалась помочь сыну. Ахшар должен был это знать. Или он думает, что я бездушная тварь? Мои мысли оборвал телефонный звонок. Номер неизвестен. Глава 16. Арсен. Замечая её встревоженный взгляд. Внутри демоны душу рвут, но внешне я спокоен. На Луну не злюсь, хотя задевает где-то, что не доверилась. Неужели даже ради не рассказывала о сыне? Есть вопросы, на которые пока не получил ответы, но общая картина ясна. Позже разберёмся со всем остальным. Продолжаю сомневаться в том, что от Луны нужна только почка. Уверен, есть личный мотив. Нужно быть в голову раненым, чтобы похитить человека и насильно сделать его донором. Конечно, в жизни каких только отморозков не встречается. Телефон Луны начинает звонить. Она испуганно смотрит на дисплей экрана. Я отвечу. Протягиваю руку и забираю мобильный. Номер неизвестный. Алло. Спокойно. Холодно. Короткая тишина. «Передай трубку Луне!» — выговаривает яростно слова. Отмечаю акцент, переход на «ты», голос молодого мужчины. Вряд ли Ахшар. «Кто её спрашивает?» Говорю спокойно, чтобы не волновать Луну. Она с волнением наблюдает за мной. «Не твоё дело, трубку Луне отдай!» — плюётся словами. Быдлячий тон выводит из себя. «Я сейчас». Убираю трубку от лица и негромко произношу. «Кто-то из твоих братьев». Сомнений в этом нет. Каким бы ублюдком я себе Ахшара не представлял, вряд ли человек, добившийся власти и уважения среди своих соплеменников, станет вести себя как тупое быдло. «А теперь послушай меня внимательно», — угрожающе. «Думаешь, у тебя, в отличие от братьев, стальные яйца? Хочешь, докажу, что нет? Можешь сидеть в своём кишлаке, не высовывать нос на улицу, я до тебя всё равно доберусь. Ваш бывший родственник тебе и твоим братьям не поможет. Если из головы Луны упадёт хоть один волос, вы пожалеете о каждом прожитом дне. Хотите помочь племяннику? Договаривайтесь». «Откуда знаешь?» Эмоции в голосе совсем другие. Напрягся. «А ты подумай». Не сомневаясь, что в правильном направлении его мысли работать не будут. Соберутся на семейном совете и решат, что за ними следят. «Ахшар это так не оставит!» Добавляет что-то на своем, сбрасывает звонок. «Это я не оставлю Ахшара. Домой не вернется. Петрович его в розыск подал. Вылететь не сможет, выехать тоже. Луне об этом пока не сообщили. По сфабрикованным делам полно неугодных за решеткой сидит. А тут и дело фабриковать не надо. Организация похищения с целью убийства или нанесения вреда здоровью. Свидетелей достанем. Бульдог не самый авторитетный вор в законе в криминальном мире. Конкуренты только рады будут мне помочь. Хотя, может, и у Петровича рычаги влияния найдутся. Я ведь ему пока не сообщил, кто за нами ночью погоню устроил». «Мы вас оставим», — предложил Миша. «Ты пока Луну успокой, позже поговорим», — произнес Петрович, вставая из-за массивного стола. «Иди сюда». Сел на диван, притянул Луну, чтобы она присела рядом. Она не подгоняла, но было видно, что напряжена. «Один из твоих братьев хотел сообщить о Тимуре, но я сказал, что мы уже все знаем». Успокаивающе поглаживал ее ладони, которые были холодными, будто в комнате резко понизилась температура до минусовой отметки. «Желаем встретиться и обсудить все с отцом ребенка». «И что он ответил?» Луна держала себя в руках. Сбросил звонок. «Это в их духе. Я сильно переживаю». «Сейчас ты все равно ничего не сможешь сделать». Одну руку поднял и положил на плечо, мягко массируя. Не дернулась. «Луна, верь мне. Я сделаю все, чтобы защитить тебя и твоего сына». Притянул к себе, чтобы ее голова легла мне на грудь. «Веришь?» «Ты от меня откажешься, если узнаешь подробности моей жизни». Луна. «Страшно представить, что этого мужчины в моей жизни никогда не будет, но нужно быть честной. Сделать Арсена счастливым не в моих силах. Зачем ему сломанная кукла? Ему нужна настоящая женщина, которая не будет шарахаться в постели, сможет полностью себя отдать ему и взять все, что Арсен способен дать. Уверена, дать он может много. В его крови горит сумасшедший огонь, который даже такая зажатая ледышка, как я, способна почувствовать». «Не откажусь, девочка». В его голосе столько теплоты и нежности, что на глаза накатывают слезы. «Луна, я всегда пойму и выслушаю», — добавляет он. «Так хочется в это верить. Открыться, все рассказать о своих страхах, зажатости, непринятии близости с мужчиной, но разве о таком говорят? Не представляю, чтобы я обозначила свои переживания в слова. Даже если поймет, то вряд ли примет. Я даже с психологом не смогла обсудить. Ходила два раза на консультации к разным специалистам, но вместо того, чтобы обсуждать действительно волнующую тему, вставала и уходила, как только мы подбирались к теме близости. Дело не только в стыде. Мне противно вспоминать, как грубые руки лапали мое тело. Так отчетливо помню хриплое мерзкое дыхание Ахшара, пот на его теле запах, мое сопротивление и хлёсткие пощёчины. Начинает тошнить. Не хочу думать, не хочу вспоминать. Я... Хочется сказать и выговориться, но слова застревают в горле. Идеальный момент для откровенности. Пусть не все, пусть без подробностей, но я должна его предупредить, остановить, чтобы не строил никаких планов. Луна обеспокоенно спрашивает, поднимает лицо и заглядывает в глаза. «Когда будешь готова?» «Никогда я не буду готова. Это все равно, что бояться воды, не уметь плавать, но прыгнуть с моста на глубину. У нас ничего не получится». Не узнаю свой голос. Не моргая, смотрю в его глаза. В них разгорается буря. Зрачок темнеет. Пока не струсила, выдаю. «Я не та женщина, которая тебе нужна». Вот и прыгнула в воду. Его брови чуть приподнимаются. Арсен ждал объяснений. Напряжение между нами нарастало, становилось вязким, тяжелым. «Я в первый день знакомства понял, что ты моя женщина». Твердо, даже жестко. Он не отступился. Расцветает душа, радость бурлит в крови, но я запрещаю себе мечтать. Секс. Глотаю ком в горле, прежде чем продолжить. Я не смогу. Отвожу глаза. Вот и все. Конец. Крах. Сейчас он все поймет. Не сразу, но отдалится. В душе растет пустота, которую заполняет одиночество, которое ощущаю физически. Больно. Пальцы на моем подбородке тяжелеют. Чувствую, как напрягается его тело. Злится. На меня? Мы попробуем. Разрезает ножом вязкую тишину. Не сейчас, не сразу. Что бы этот урод с тобой ни делал, со мной тебе нечего бояться. Каждое слово звучит как клятва. Твердо, уверенно. Я никогда не трону без согласия. Не обижу, не сделаю больно. Мы будем двигаться медленными шагами. Научу, Луна. Покажу обратную сторону близости с мужчиной. Сердце рвано бьется в груди. Хочется верить каждому слову. Краем сознания понимаю, что второго Арсена я никогда не встречу. Понимающего, отзывчивого, смелого, сильного. За ним, как за каменной стеной. Если разочарую, больнее будет мне. Один день, один шаг навстречу друг другу. Нам некуда торопиться. Разве мужчина может обладать таким терпением? Тем более такой темпераментный. Сомневаюсь. Пойдет к другой. От этой мысли в груди словно резануло. Если мужчина четко знает, что ему нужно, он будет ждать столько, сколько потребуется. Словно прочитав мои мысли, произнес Арсен. Его пальцы оживают на моем теле. Легкими скользящими движениями скользит подушечками по коже. Прислушиваюсь к себе. Приятно. Не хочется оттолкнуть руку и убежать в ужасе. Глава 17. Арсен. Мы обсудили с Петровичем дела. Сошлись на том, что пацана нужно привезти в Москву, показать лучшим врачам. Сделать это без согласия Ахшара будет непросто. Неважно, что республика, в которой проживают Сулеймановы, часть Российской Федерации. Там действуют свои законы, порой жестокие. Устраивать войну? Нет, конечно. Забрать ребенка, подвергнуть стрессу, нанести дополнительный вред здоровью. Придется ждать, когда возьмут Ахшара, попытаться с ним договориться, надеяться, что отцовские чувства сильнее гордости и амбиций. Луне тяжело. Мог только попытаться представить, насколько тяжело. Сильная девочка, держится. Я в ней не ошибся, сделаю все, чтобы помочь, но старому ублюдку не позволю к ней приближаться. Природу страхов Луны разгадать несложно. Я и до нашего разговора предполагал что-то такое. Теперь убедился. Пусть Луна не говорит прямым текстом, но и так понятно, что мужу не было дела до ее желаний. Она сумела вырваться. А сколько таких молодых девочек терпят не по собственной воле мужской произвол? Мир жесток. И чаще всего страдают слабые и невинные. Луна справится со своими страхами. Она пока не осознает, что начинает ко мне тянуться. Когда я в кабинете Петровича ласкал ее лицо, внимательно следил за отражением эмоций. Если бы заметил панику, тут же прекратил бы. Во взгляде Луны читался интерес. Она будто узнавала о себе что-то новое, прислушивалась к своим ощущениям. Луна выросла в закрытом традиционном обществе, где у девочек нет возможности познать свою женскую природу. «Не просто будет, но мы справимся. Я уже почти смирился с целибатом. Любой мужчина поймет, настолько сложно желать и не иметь возможности быть с любимой женщиной. Распаляешься от одного ее взгляда, и с каждым днем все сложнее гасить огонь в крови, включать голову. Я чуть не поцеловал сегодня Луну, когда она доверчиво прикрыла глаза, чтобы понять, нравятся ей ласки или пора бежать. «Арсен, идем поужинаем», — предложил Петрович, поднимаясь из-за стола. «Оставайся сегодня у нас». Я кивнул, соглашаясь. Мог поехать к себе, через час был бы дома, но без Луны там нечего делать. У Тегиевых она в большей безопасности, поэтому останется здесь, а я по возможности буду стараться быть рядом. Миша уехал в аэропорт встречать Егора и Раду. Мы об этом Луне не сообщили. Пусть будет сюрприз. Они немного сократили отпуск, когда узнали, что Луне нужна поддержка. Ужин прошел в дружной семейной обстановке. Бессонная ночь, много часов в дороге, желание добраться до постели с каждой минутой становилось все сильнее. Петрович наблюдал за мной, заметил, что я едва держусь, пришел на помощь. «Мне еще поработать надо, а вам детей укладывать», — кивнул в сторону жены и Маши. «Луна и Арсен, вам отдохнуть бы не мешало. Ты, наверное, всю ночь не спал», — обратился ко мне. Почувствовал на себе обеспокоенный взгляд Луны. Подремал немного перед дорогой. «Немного не считается, Луна. Проводи его до соседней спальни». Пожелав всем спокойной ночи, поднялись и пошли наверх. На лестнице я взял Луну за руку. Мне постоянно хотелось к ней прикасаться. Возле двери спальни остановились. Раньше я всегда знал, как действовать с женщинами. Как же сложно. Сказать какую-нибудь банальную фразу, открыть дверь и позволить ей уйти. Чувствую себя школьником, за которым следят родители девушки из окна. Я их не вижу, но поцеловать девушку все равно не решаюсь. Напряжение нарастает. Нужно уходить. Нельзя так спешить. Сегодня мы уже сделали шаг к раскрепощению Луны. «Давай попробуем», — произносит Луна. Я не сразу понимаю, о чем она говорит. Вернее, боюсь поверить, что она сама делает шаг навстречу. «Поцелуй меня». Луна. Сердце готово выскочить из груди. Боже. Это не я. Неужели произнесла вслух? Темный взгляд его глаз заставляет кожу покрыться мурашками. Арсен делает шаг. Первая мысль — бежать, но я не поддаюсь панике. Он не Ахшар. Никогда не сделает больно, не обидит, не ударит. Если не смогу поверить Арсену, больше никому не поверю. Ему хочется открыться. Не могу читать мысли Арсена, но уверена, что он удивлен. Я сама от себя в шоке. Опускает мне руку на щеку. Как сегодня в кабинете Юрия Петровича. Подушечка большого пальца оживает, очерчивает контур губ. Веки мигом наливаются свинцом, хочется позволить им опуститься, но тогда я не буду видеть выражение его лица. А именно оно удерживает меня на поверхности, не позволяя скатиться в темную бездну страха. Сердце продолжает тревожно биться, но не так яростно. Ведь к боязни примешивается волнение. Робкий трепет, пока малоизвестный, но он разливается теплом где-то в области солнечного сплетения, посылает импульсы в нервные окончания. Пальцем Арсен проводит по нижней губе, будто наносит помаду. Никогда не думала, что это настолько чувственно. «Если станет страшно, оттолкни. Не бойся сделать мне больно, Луна», — шепчет, наклоняясь к губам. «И помни, я не обижу». Я сжимаю до боли ладони в кулаки. Не для того, чтобы оттолкнуть или убежать, наоборот, чтобы боль не позволила страху мною завладеть. Словно натянутая струна застыла и не могу пошевелиться. Арсен не спешит целовать мои губы, смотрит долго пристально в глаза. Рука опускается ниже, палец застывает над бешено бьющейся жилкой на шее. Начинает нежно, успокаивающе гладить. Проходит несколько секунд, чувствую, что расслабляюсь. Ногти не так глубоко уже проникают в кожу ладоней. «Луна, у тебя очень красивые глаза. Колдовские. Я в них тону, стоит только поймать твой взгляд». В голосе Арсена появляются очень низкие ноты. Не замечаю, как полностью расслабляюсь. Арсен еще немного наклоняется и целует меня в висок. Анализирую свое состояние и понимаю, что страх отступил, оставив место любопытству. Губы неспешно скользят по скуле. Легкими поцелуями исследуют мое лицо. Мои губы раскрываются ему навстречу, когда он касается уголка, но Арсен не спешит их накрыть, ускользает к подбородку. Целует горячими губами, оставляет влажный след на коже. Веки все-таки опускаются под тяжестью. Под тяжестью чего? Скорее всего, удовольствие. Жаркое дыхание ласкает кожу, Аромат холодного зимнего леса, с которым у меня ассоциируется запах Арсена, заставляет терять голову. Он меня по-настоящему не поцеловал, а я чувствую, как подкашиваются ноги. Удивительно, что еще стою. Ощутила его дыхание на губах. Мурашки сорвались и понеслись по коже, словно табун диких лошадей. Не осталось места страху. Другие, пока неизведанные мною чувства, завладели каждой клеткой моего сознания. Не открываю глаз, но знаю, что Арсен смотрит на меня. Легкое касание нижней губы. Почти неосязаемое. Еще одно, чуть смелее, проводит кончиком языка. Приятно. Да дрожи. Захватывает нижнюю губу и тянет не сильно на себя. Потом, словно сделал больно, спешит искупить вину и нежно зацеловывает. Я тянусь навстречу. Робко, неумело, отвечая на поцелуй. Мне хочется вернуть удовольствие, которое он дарит мне. «Я думаю, на сегодня достаточно, Луна», — срывающимся голосом. Я не сразу осознаю, о чем он говорит. Всё внутри противится словам Арсена, а он уже отступил, только рука продолжает покоиться на моей щеке. «Твои глаза тебя выдают, красавица». Губы дернулись в улыбке. «Боюсь увлечься и тебя напугать. Ты невероятно вкусная, невозможно оторваться. Я бы тебя с удовольствием всю попробовал, но не сегодня». Глава 18. Луна. Мы разошлись по спальням. Арсен, наверное, уже уснул, а у меня было слишком много дум, чтобы расслабиться и погрузиться в сон. Тихо бродила по комнате, стояла у окна и невидящим взглядом пялилась в ночное небо на горизонте. «Мой сын, мой мальчик, как он?» Вокруг меня собралась мощная команда поддержки. Хотелось верить, что с их помощью все получится. Удастся спасти Тимурика. Если понадобится донор, я молила Бога, чтобы я подошла. Жизнь готова отдать, не то что орган. Звонить Фатиме не стала, хотя очень хотелось узнать последние новости. Завтра напишу и попрошу держать меня в курсе всех дел. Фатима сможет позвонить, когда останется одна, а я могу нечаянно ее подставить. Я еще долго не ложилась. В доме давно все спали, лишь охрана каждые 15 минут обходила периметр дома. Арсен сказал, что ее усилили из-за меня. Столько неудобств, а все из-за того, что некоторые люди не умеют общаться, договариваться. Им хочется подчинить женщин, заставить тех бояться. Я и сама боялась. До сих пор боюсь, но теперь в моей жизни появился человек, который придает мне сил. Рядом с ним не страшно. Верю. Ему верю. Несмотря на свалившееся несчастье, я впервые за долгие годы не сжималась от страха перед надвигающейся бедой. Это ощущение преследовало меня много лет. Каждый раз боялась, что братья найдут и заставят вернуться. Всё будет хорошо. Хотелось в это верить. Провела по губам, на которых все еще ощущала вкус поцелуя. Прикрыв глаза, стояла и вспоминала непередаваемые ощущения. Это был мой первый поцелуй. Те, что муж брал силой, не были поцелуями, потому что я сцепляла зубы и изо всех сил сжимала губы. Этот я отдала добровольно. Поцелуй Арсена был волшебным. Между нами словно магия кружилась. Невероятные ощущения. Страх, с которым я боролась вначале, куда-то исчез. Если бы Арсен не остановился, я бы вряд ли нашла в себе силы, чтобы оторваться. В тот момент меня охватило смущение, но я умело его скрыла. Надеюсь, Арсен ничего не заметил. Пусть он знает, что мое прошлое хранит много неприглядных тайн. Все равно раскраснеться в 28 лет из-за поцелуя — моветон. Я взрослая женщина, поведение и поступки — должны соответствовать возрасту. Меня разбудил легкий стук в дверь. «Луна, ты проснулась?» Донесся знакомый голос из-за двери. «Ага». Резко открыв глаза. «Войти можно?» спросил Арсен. Голос его мне показался довольным. Неужели догадался, что я еще спала? «Нет, почти испугана. Поймет ведь, что обманула. быстро соскочила с кровати, стараясь как можно меньше создавать шума. «Тогда жду внизу. И не только я». Закончил загадочно и ушёл. Я не стала звать и останавливать, чтобы выяснить, кто там внизу меня ждёт. Быстро оденусь, спущусь и сама узнаю. На часах почти 10. Вот это я поспала, хотя, учитывая, что уснула я с первыми лучами солнца, не так много. Мне было очень любопытно. Кто меня там ждёт? Рада? Нет. Они вернутся на следующей неделе. Жёны королей? Со многими из них я познакомилась на свадьбе Рады и Егора. Леру несколько раз видела ранее, но не думаю, что они пришли ко мне. Устав гадать, спустилась в гостиную. Её голос узнала ещё на лестнице. Как же я обрадовалась. «Рада!» — бросилась к подруге. Почти все смотрели на нас, когда мы, обнявшись, закружились. Егор ухмылялся, Арсен выглядел довольным. Маша — радостный и счастливый. Тигр... Он смотрел на свою жену. Как же мне не хватало подруги. Меня всё-таки накормили. Как-то незаметно все разошлись, оставив нас с Радой наедине. Было стыдно, я столько лет скрывала от неё правду, а ведь Рада — моя единственная настоящая подруга. «Прости меня», — начала я. «Тебе не за что извиняться. Я всё понимаю, Луна. Это ты прости меня, что не видела. Егор мне рассказал кое-что, через что тебе пришлось пройти. Я всё только о себе да о себе», — заикаясь, перескакивая с темы на тему. Меня прорвало. Мы вместе плакали, пока я раскрывала ей душу. Подробно делилась неприглядными тайнами. С Радой не было барьеров. Я могла подробно в малейших деталях описывать чувства омерзения и брезгливости, которые испытывала, находясь с мужем. Этот разговор много лет я прокручивала в голове. Просто выплеснуть так и не решилась. А сейчас меня было не остановить. Словно очистилась. Стало легче. Арсен. Ахшар не обманул. Сын Луны действительно лежал в больнице. Сулейманов приглашал профессора из Москвы для консультации, но у того не было времени вылететь в регион. Он ждал результатов обследования ребёнка здесь, в Москве. И я решил с ним встретиться. Многое надо было обсудить. Не мешало бы взять с собой Луну, чтобы она лично поговорила с доктором, но добавлять ей переживаний не хотелось. Да и предложение, которое я собирался сделать профессору, никто не должен был услышать. Всё-таки такие вопросы решаются без свидетелей. Мы договаривались о встрече, но Фёдора Леонидовича срочно вызвали в операционную. Пришлось ждать несколько часов. Позвонил Луне, чтобы узнать, как у неё дела. «Привет». «Доброе утро». Её голос вызвал реакцию, которая волной прошлась по телу. Пришлось менять положение, потому что сидеть стало неудобно. «Как там мои булочки поживают?» Прозвучало двусмысленно, потому что я и правда в этот момент думала о булочках, но не тех, которые Луна обещала сегодня испечь. «Не остыли ещё?» Добавил, чтобы исправить положение, но вновь вопрос прозвучал с подвохом. «Ещё не готова, Кимаев», с улыбкой в голосе. Вроде не заметила ничего. «Не так быстро. Тесто только недавно поставила. Ты горячие любишь?» «Очень горячие», — сглатывая слюну. Перед глазами совсем не сдоба. «А начинку какую?» «Натуральную». «Натуральную?» Немного удивлённо. «Пояснишь?» Луне весело, а я не знаю, как буду вставать со стула, если сейчас придёт Фёдор Леонидович. «Персиковую, можно абрикосовую». Выкручиваюсь на ходу. «Ничего такого нет, из натурального только мак и творог. Есть ещё яблоко, смородина, малина». «Мне всё равно, в твоём исполнении всё вкусно». «И ты сама очень вкусная». «Хорошо, тогда на мой выбор». «Договорились. У тебя хорошее настроение, поделишься?» Не сомневался, что она с утра разговаривала с Фатимой. Первая жена Ахшара старалась держать Луну в курсе всех дел. «Тимуру можно спасти одну почку. Для этого его нужно перевести в хорошую клинику. Сейчас Сулеймановы будут решать, куда лучше». Я ухватился за эту информацию. Поймал на крючок и не хотел отпускать. Моё предложение Фёдору Леонидовичу как раз о том, чтобы перевести ребёнка сюда. Как бы уговорить семью Ахшара? Он в розыске, сейчас это усложняет дело. Может отказаться, увезти Тимура за границу. Вторую почку вряд ли удастся спасти. Она не развивается. Голос Луны дрогнул. Он и с одной почкой может прожить долгую и счастливую жизнь. «Луна, результаты ведь ещё не точные», — поспешил отвлечь. Мне было так приятно слышать её радостный голос, что грусти не хотелось допускать. Нужно проконсультироваться с другими специалистами. Собрать консилиум. Не переживай. Если есть хоть один шанс спасти вторую почку твоего сына, мы это сделаем. Спасибо, Арсен. Не надо, Луна. Мне не камильфо слышать от неё спасибо. Спасибо, что ты появился в моей жизни. Так тихо, что пришлось напрячь слух. «Блин, девочка, ты что творишь? У меня тут важная встреча, а я готов сорваться к тебе, забыв обо всём на свете. Схватить и зацеловать до...» «Целовать нежно, чтобы не напугать». «У тебя не было шанса избежать со мной встречи». С каплей юмора. «Хочу немного сгладить градус напряжения, а то ведь точно сорвусь. Я много лет тебя искал. Теперь тебе от меня никуда не деться. Жди, я скоро приеду». «За булочками?» Тоже начинает шутить. «За булочками. За твоими булочками». Глава 19. Луна. Мы сидели с Машей и Радой в кухне, пили чай с булочками. Напекла специально много, чтобы всем хватило. Они уже успели остыть, а Арсена всё не было. Задержали дела, но он не позвонил, не предупредил. Можно было набрать самой, многие бы сказали, но мы ещё не настолько близки, чтобы я могла постоянно звонить и отвлекать. Смотрю на вас с Егором и завидую. Тоже захотелось куда-нибудь уехать с Мишей вдвоём. Отодвигая в сторону пустую чашку, произнесла Маша. Что вам мешает? Только заикнись, тигр в тот же день купит билеты. Улыбнувшись, ответила заловки Рада. Какой медовый месяц с детьми? Весело пропела Маша, закатывая глаза. «Ладно, Юрчик, главное, чтобы был чистым и сытым. А Тёма? За ним не углядишь. Можно, конечно, взять с собой няню, но тоже не расслабишься. Тем более посторонний человек». «За Тёмой мы бы всем колхозом приглядели», — предложила Рада. Но Маша мотнула головой. «Другое дело, что мы, мамочки, не можем оставить своих сыночков на других», — добавила Рада. «Мне повезло, что Ванька у меня не по годам разумный и серьёзный. А Тёмка, он исследователь. Умный, любознательный. Его на одном месте не удержишь». Весело. Они с таким восхищением говорили о своих сыновьях, что я могла им только завидовать. Тимурика я почти не знала. Редкие встречи, где он не может при чужом человеке раскрыться. Короткие видео, фотографии, которые могли быть затёртыми до дыр, напечатая я их. Надо напечатать и положить в альбом. Раньше я скрывала правду, которую считала постыдной, поэтому и боялась, что кто-нибудь увидит и начнёт задавать вопросы. Теперь все в курсе. Никто не отвернулся, не осудил. «Интересно, каким будет Юрчик? Если таким же, как Тёма, я сбегу». Все мамы такие, вроде возмущаются, а у самих улыбка до ушей. В каждом жесте читается безграничная любовь. Рада что-то предполагала, а я думала о том, какой он, мой сын. Так хотелось узнать, присутствовать в каждом дне его жизни, поддерживать. Вот так же радоваться и с гордостью рассказывать о его детских безобидных проделках. А я даже в такой тяжёлый период его жизни не могу быть рядом. В чём я виновата? В том, что родилась не в той семье, вышла замуж против своей воли? Я очень обрадовалась, когда Фатима утром сообщила хорошие новости. У моего мальчика есть шанс поправиться, возможно, полностью. Как же трудно было сидеть здесь. Тихо просить Бога о помощи и не надеяться, что когда-нибудь мы будем вместе. Глаза защипало. Я всё это время старалась улыбаться, делать вид, что слушаю, но часть разговора прошла мимо меня. «Как только Тимур поправится и Луна заберёт его, мы обязательно познакомим мальчишек. Уверена, они подружатся». Будто поняв моё состояние, произнесла Рада. Я была так ей благодарна. В словах подруги Не было сомнений, словно нашего соединения вопрос времени. Так хотелось в это верить. «Конечно, подружиться», — добавила Маша. «Соберём весь королевский детский сад и устроим праздник». «Главное, за ними уследить», — включилась и я в разговор. Идея мне очень понравилась. Я так живо представила эту картину, что сердце защемило. Кому-то для счастья так много всего нужно, а мне — лишь чтобы эта картинка стала явью. «Луна, ты с Арсеном сегодня разговаривала?» — спросил тигр, который только что вошёл в кухню. «Да, разговаривала». Я не знала, почему Миша меня спросил, но почувствовала что-то недоброе. «Я уже больше часа ему набираю, телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Куда он мог деться?» Никому конкретно не обращаясь. «Тебе что-нибудь известно?» «Луна. Через час мы поняли, что Арсен пропал. Обзвонили друзей, рабочие контакты, никто его не видел. Телефон продолжал молчать. Страх запустил свои липкие щупальца мне под кожу. Я так боялась, что с ним может что-нибудь случиться. Мужчины старались выглядеть хладнокровными, но я видела, что друзья напряжены. С губ пропали улыбки, зато вокруг образовались морщинки на задумчивых лицах. «Луна, ты ни в чём не виновата», — произнесла Рада, словно научилась читать мысли и залезла мне в голову. «С Арсеном всё будет хорошо», — продолжала успокаивать подруга. Мне так хотелось ей верить, но не получалось. Я чувствовала, что Рада и сама не верит, что всё обойдётся. Она следила за лицами мужчин и сжимала в руках край платья, даже не замечая этого. Моя жизнь — сплошная чёрная полоса. Как только мне кажется, что начинается белое, судьба даёт мне очередной щелчок по носу, чтобы я не расслаблялась и не мечтала. Утром всё было хорошо, результаты анализов Тимура пусть не полностью обрадовали, но уже был шанс на спасение сына. Я в хорошем настроении пекла булочки, думала об Арсене, вспоминала наш флирт и даже смущалась, словно школьница, впервые влюбившаяся. О любви говорить рано, но Кимаев мне очень нравился. Я тянулась к нему. Было ощущение, что рядом с ним я могу стать счастливой. Арсен защитит и сбережёт. А ещё он внимательный и заботливый. Таких больше нет. «Луна, ты чего?» Подскочила ко мне Рада. Я даже забыла, что не одна в комнате. «Не плачь!» Она смахнула слёзы с моих щёк. Не заметила, что они бегут. «Это я виновата, Рада!» Это не было самобичеванием. «Если бы Арсен не кинулся меня спасать, ничего бы не случилось!» Нужно уметь признавать свою вину. «Луна, ты серьёзно думаешь, что смогла бы держать Кима на расстоянии? Ни одного короля невозможно остудить, если он уверен, что встретил свою женщину!» Я удивлённо вскинула взгляд на подругу. «И не смотри так, здесь всем понятно, что Кимаев влюбился и считает тебя своей женщиной. Он бы не остался в стороне, поэтому прекрати себя винить». Я уже не слушала Раду. Все считают, что я девушка Арсена. В голове всё ещё звучало «Кимаев влюбился». Разве это возможно? Так быстро. Хотя, что я знаю о любви? В эксперты меня точно не возьмут, мои детские увлечения оставались без ответа, да и сказать о том, что влюбилась, я могла только маме, которая никогда не ругала, но всегда старалась погасить моё увлечение. Она боялась, что я выйду замуж за соплеменника и останусь в родном селе. Теперь я её хорошо понимала. «Рада, я отъеду ненадолго». К нам подошёл Егор. «Ты куда?» Тут же насторожилась подруга. «Нужно кое-что проверить. Побудь с Луной. Я скоро за тобой вернусь», — твёрдо произнёс Егор. Рада кивнула, не стала спорить. Но я видела, как тяжело ей отпускать мужа. Она понимала, что это как-то связано с пропажей Арсена, и очень за него переживала. Прошёл ещё час тяжёлого ожидания. Неизвестность причиняла почти физическую боль, но это лучше, чем плохие новости. К нам присоединилась Маша, которая уложила детей. Из-за переполоха в доме Юра капризничал, не хотел спать, будто чувствовал напряжение взрослых. В какой-то момент друзья Арсена оживились. По обрывкам фраз стало понятно, что они куда-то собираются ехать. Маша подошла к Мише. Они о чём-то негромко разговаривали у выхода. Как я ни пыталась напрячь слух, ничего не было слышно. Юрий Петрович звонил, сообщил, что им удалось поймать сигнал мобильного. Подошла к нам Маша. Уже выехала группа, ну и ребята тоже отправились туда. Глава 20. Арсен. Проснулся. Скорее, пришёл в себя в больнице. В вене капельница, по которой медленно капает прозрачный раствор из большой бутылки. Взгляд уперся в уставшее лицо Шаха. Он сидел на небольшом диване напротив кровати, что-то печатал в ноутбуке. Голова раскалывалась, гудела, будто кто-то использовал её вместо барабана. Прикрыл глаза, потому что на свет было больно смотреть. Лежи не лежи, а выяснить, что я тут делаю, не мешало бы. Напрягаюсь, пытаюсь детально вспомнить, что произошло. Достаю последние картины из памяти. Поговорив с профессором, заехал в контору, оттуда в цветочный салон за букетом роз. Меня ждала Луна с булочками, хотел её порадовать. Доехать до Тегеевых не удалось. Поступил звонок из конторы. В промзоне сработала сигнализация на закрытых складах, а ребята все на выезде, как назло. Был недалеко, решил сам проверить. Букет положил на заднее сиденье. Доехал до ворот, всё вокруг обошёл. Чисто, спокойно. Открытый гараж за пределами охраняемого объекта. Может, малолетки пытались проникнуть? Заглянул. А дальше провал. Темнота. Что произошло? Обращаюсь к Марату, который поднял на меня взгляд. «Я думал, ты мне расскажешь». Спокойный, серьёзный взгляд друга ничего хорошего не обещал. Я прекрасно знаю этот взгляд и тон голоса. «Не помню». Мотнул головой и поморщился от боя барабанов в голове. Поднял руку и нащупал шишку с куриное яйцо на затылке. «Мы тебя вытащили из сауны», — произносит Марат. Пауза, а я пытаюсь понять, о чём идёт речь. Чувствую, как брови сходятся на переносице. «Ты развлекался с...» В моей жизни было многое, но в публичные дома я даже подростком брезговал соваться. «Хотелось бы знать, как я там оказался», — мыслил вслух. Думал постоянно только о Луне. Даже бывшие любовницы, которым я мог позвонить в любой момент, меня не интересовали. А тут потянуло на представительниц древнейшей профессии. «Это подстава», — твёрдо произнёс. Меня злило, что я мог так попасться. С моим-то опытом. Вопрос только в том, кто посмел и что хотели. «Мы это поняли», — кивнул Шах, закрыл и отложил ноут в сторону. «Ваши развлечения планировали снимать. Установили в номере несколько камер, даже свет настроили». «Снимать?» Напрягать мозг было больно, но сейчас я об этом меньше всего думал. Захлёстывали такие эмоции, что готов был сорвать капельницу и встать с постели. Невыносимо лежать. «Ты даже под наркотой не поддавался». Впервые Марат улыбнулся. «Мы с ребятами весь отснятый материал пересмотрели. Несколько интересных кадров они всё равно умудрились сделать. Ты не всё время был стойким оловянным солдатиком». По чьей доброй воле я оказался в публичном доме? Барабанный бой в голове свидетельствовал, что меня угостили не только дубиной по голове, но ещё чем-то. Для чего так было стараться? «Отправили Луне», — догадался я. «Ребята ей всё объяснили, но ты же знаешь женщин. Сомнения можешь развеять только ты. Мы могли бы показать ей запись, но там половину пришлось бы затирать». Засада. Я бы никогда ей не изменил, да я и, даже находясь под дрянью, судя по словам Марата, не изменил. Мой мозг, как и тело, желают лишь одну женщину. Ах, Шар. Чтоб его волки сожрали, когда он в следующий раз на охоту отправится. У Луны с доверием и так проблемы. Луна. «Луна, ты ведь не будешь злиться на Арсена из этих фотографий?» Неуверенно звучал голос взволнованной подруги. Я хорошо её знала, рада переживала. Защитить Кимаева в моих глазах, объяснить его поведение. Рада. Арсену не нужен адвокат. Сердце сжалось в груди. Столько всего навалилось. Подруга неправильно расценила мои слова и с новой силой бросилась на защиту Кимаева. «Ты же слышала, Егора. Арсена ударили по голове, чем-то насильно опоили. На том видео он даже не понимает, где и с кем находится. Сам на себя не похож. Да и женщин этих он отталкивал, как только глаза открывал. Это ведь не считается изменой, согласна, что неприятно?» «Рада, я не виню Арсена ни в чем. Перебила ее пламенную речь. «Придется все объяснить, чтобы друзья Арсена не думали, что я идиотка, не способная разобраться в ситуации. Когда мне плохо, я обычно закрываюсь, не хочу ни с кем разговаривать, но это не значит, что мне нечего сказать. Привыкла справляться со своими переживаниями самостоятельно, но теперь моя жизнь кардинально изменилась. Появились надежные люди, которые просто не дадут погрузиться в пучину отчаяния. Не винишь?» Весь запал разом пропал. Рада сдулась, словно воздушный шарик, расслабилась и откинулась на спинку кресла. «А я уже...» «Да, ладно», — махнула она рукой. «Я так испугалась, что ты его оттолкнешь. «Оттолкну», — горько усмехнулась. «Скорее Арсен не захочет больше со мной общаться». От этих мыслей было физически больно. «Если он так поступит, я пойму. Кому нужна сплошь проблемная женщина, у которой полно психологических зажимов, к тому же неадекватных родственников? То, что я давно открестилась от этого родства, вины с меня не снимает». Жил себе Арсен спокойно, бед не знал, никто его по голове не бил, гадостью всякой не травил. Никто не знает, какие последствия эта травма может дать. На меня такая паника накатывает, стоит только подумать, что из-за меня у Кимаева могут возникнуть проблемы со здоровьем. Короли шутят, что у него твердый череп, но в каждой шутке замечаю, что ребята за веселостью прячут волнение. «Ты плохо знаешь королей», — улыбнулась Рада. «Они не отступают перед трудностями. Небольшое сотрясение не отвратит от тебя Кима. Скорее, он с еще большим рвением будет кружить возле тебя», — заявила уверенно Рада. Поверила ли я? Хотелось бы, но веру в хорошее во мне давно убили. Вроде это чувство стало вновь зарождаться, но сейчас оно может погибнуть. Мне стыдно, что я родилась в такой семье. Дикари из индейских племен, наверное, были более адекватными, чем моя родня и Ахшар. Привыкли дома все решать с позиции силы, власти и денег. Решили и здесь выделиться. Чего хотели этим добиться? Я пыталась проанализировать и понять мотивы этого поступка, но ничего логичного не придумала. Возможно, я должна была оскорбиться, увидев измену, и сбежать от Тигиевых, чтобы попасть в лапы Ахшара. Не исключено, что Арсену просто хотели испортить жизнь за то, что посмел меня защитить. Ведь девицы вызвали наряд полиции и обвинили Кимаева во всех смертных грехах. Среди его одежды и оружия нашлось и запрещенные вещества. Хорошо, что Юрий Петрович вовремя подъехал. Следователи перестали пачкать протоколы. Девушек держат в отделении полиции, идут допросы. Нам с Радой ничего пока не известно, но сомнений нет, что полиция докопается до правды. Рада, я понимаю, что мне небезопасно выходить из дома, но так хочется проведать Арсена в больнице. Это желание постоянно преследует меня. Думаю, я могла бы тебе помочь. Глава 21. Луна. «Никаких поездок!» — громко рявкнул Юрий Петрович. Я не ожидала такой реакции, подпрыгнула на месте. «Кто же так пугает?» «Что вы думала? Проблем у нее мало, решила добавить? Дома сидеть, нос за ворота не высовывать!» — скомандовал он грозно. «Михаил, а ты чем думал?» — строго спросил он сына. А взгляд перевел на притихшую в сторонке Машу. «Понятно, чем. Ты можешь ехать куда хочешь», — произнес он сыну. «А женщины сидят дома». Поднял вверх указательный палец, словно хотел нам пригрозить. «Пока я не позволю им выезжать». Мы были уверены, что с охраной нам позволят покинуть пределы особняка. Но, видимо, ситуация обострилась настолько, что теперь всем угрожает опасность. «Мне тоже сидеть дома?» — удивилась Маша. «Сидеть», — строго произнес свёкор. «Я бы и Раду здесь оставил, но Егор вряд ли согласится». У Миши в глазах бегали смешинки, хотя лицо никаких эмоций не выражало. А он нас предупреждал, что Юрий Петрович не позволит охране выпустить нас за ворота, но устоять перед просьбой жены не смог. Попросил Артура и Сокола подъехать, чтобы проводить. Но даже такая охрана не убедила грозного генпрокурора нас отпустить. И не объяснишь, что очень хочется увидеть Арсена, что сердце от тревоги не на месте. Увидеть бы, объясниться, взглянуть в глаза. Вдруг там пустота. «Юрий Петрович, Луна себя во всем винит», — вмешалась Рада. «Ей бы на несколько минут увидеться с Арсеном, убедиться, что с ним все хорошо». «С ним все хорошо», — оборвал он подругу. «Что с ним случится? Здоровый, крепкий мужик. Полежит несколько дней и домой отпустят». «Тогда и увидитесь, и наговоритесь». «Это не...» «И не спорить. Поговорите по телефону. Видеозвонком умеете пользоваться». Он еще что-то хотел добавить, но тут появились Артём и Ванька. Сын Маши громко произнес: «Дедушка, ты что кричишь? Соседи сейчас полицию вызовут, подумают, у нас тут скандал». Искренне возмутился ребенок. Наши лица нужно было видеть. Старались не засмеяться в голос. «Полицию вызовут? Это плохо», — произнес серьезно дедушка. «Не буду больше шуметь», — пообещал Юрий Петрович, пряча улыбку. «Разойтись», — скомандовал нам. «Миша, идем в кабинет, разговор есть». Я тут же напряглась. Почувствовала, что это как-то связано с моим делом, в котором теперь замешано много хороших людей. Маша присела на корточки возле сына, чтобы заправить футболку в штаны и застегнуть мастерку. Ваня отвлекся на детский квадроцикл. Я поймала себя на мысли, что в этой мальчишеской компании не хватает Тимура. Они могли бы подружиться. «Не переживай. Как только Арсен останется один, он тебе позвонит или напишет», произнесла Рада. «Если бы хотел, уже написал», проскользнула мысль, которой я устыдилась. Эгоистично с моей стороны так думать. Возле Арсена постоянно кто-то дежурит, не будет же он при посторонних разговаривать. Да и телефон, насколько я поняла, преступники разбили. А может, от меня что-то скрывают? Вряд ли бы тогда Миша согласился отвезти нас в больницу к Арсену. «Хочешь, мы вечером с Егором заедем к нему, оттуда позвоним?» Заметив мое состояние, предложила подруга. «Не надо, Рада. Ты лучше держись от этой истории подальше. Не хочу тебя впутывать. Мой муж способен причинить боль людям, которые мне дороги. Не хочу, чтобы кто-нибудь из них пострадал». Арсен. «Хватит меня здесь держать», — старался говорить с лечащим врачом ровно, но голос не подчинялся, вибрировал от едва сдерживаемой ярости. «У меня голова болит от запаха лекарств и от удушающей обстановки. Я ухожу. Под свою личную ответственность. Дайте подпишу бумагу. Дома и стены лечат». «Дома вы не будете лежать, а вам нужен покой», — недовольно выговорил доктор и спешно покинул палату. «Вот и хорошо. Не будет мешать собираться». «Домой я не собирался. Поеду к Тигиевым. Они любезно предложили, а я не стала отказываться. Дом — там, где тепло, уютно, куда хочется возвращаться. Не стены, пусть и самые дорогие, делают жилье комфортным. Многое зависит от людей, которые живут рядом с тобой. От родителей я давно съехал. Перебрался в квартиру, которая находилась в центре города. Родовое гнездо не стало мне настоящим домом. Родители — настоящие карьеристы. Спихнули наследника нянькам, вспоминали лишь тогда, когда получали жалобы из школы. Мама строго выговаривала, а отец воспитывал ремнем. Никто из них не желал понимать, что ребенок просто пытался привлечь к себе их внимание. Выводы они, если и делали, то неправильные. Мой подростковый бунт они тушили грубой силой, запретами. Наверное, я бы скатился в пропасть, потому что к 16 годам успел многое попробовать. Не потому что хотелось или была тяга, нет. Желание было одно — наказать родителей. Встреча с ребятами кардинально изменила мою жизнь. Я увидел в ней смысл. О моем участии в играх родители узнали последними в нашей компании. Я был совершеннолетним, что дало мне шанс на новую жизнь. Пытались жестко запретить страдать ерундой, но к тому времени я успел неплохо заработать. Сначала съехал на квартиру, которую снимал не один, открыл небольшой магазин, где торговал системами сигнализации, видеорегистраторами, камерами и всей прочей ерундой. Отец до сих пор не может смириться с тем, что я в жизни всего добился сам. Даже поступил в университет без его протекции и денег. Вроде гордиться должен, а он вечно недоволен. Иногда мне кажется, что недоволен собой, но в душу ему я не заглядывал. Поняв, что сына они практически потеряли, решили завести еще одного ребенка. С братом у нас разница почти в 20 лет. Мама наигралась в бизнес-леди, теперь переключилась на новую роль. Я ж мать. Она и ко мне старалась проявлять внимание и заботу, но я уже вырос и хотел свою семью, где все будет по-другому. Мама несколько раз в день приходила в больницу, приносила домашнюю еду, интересовалась моим самочувствием и тихо утирала слезы, думая, что я не вижу. Папа заезжал утром по дороге на работу, интересовался самочувствием и уезжал. Давно их простил, но что-то душевное мы потеряли много лет назад, и этого не вернуть. «Останься еще на пару дней хотя бы». Вошел в палату тигр со стаканом горячего кофе. Наверняка доктор нажаловался, встретив в коридоре. «Всё будет хорошо». «Не стоило тебе рассказывать, что Луна хотела приехать», — мотнул головой друг и присел на диван. «Я уже успел одеться и покидать в пакет немногочисленные вещи. Миша прав. Не расскажи он мне, может, я бы задержался. Под надзор матери не хотел попасть, а как Луна восприняла мою измену до сегодняшнего дня, не знал. От постоянного действия лекарств вечно тянуло в сон». Не мог сосредоточиться и подумать, как с ней объясниться, но если она готова слушать, готов клясться прямо сейчас, что в том вертепе разврата все равно думал о ней. Благодарим, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение по ссылке в описании.